Трижды герой Советского Союза, летчик-ас Иван Никитович Кожедуб. Верность отчизне. Читает Андрей Караичев. Не для коммерческого использования, а с целью поднятия патриотизма наших соотечественников. Посвящаю боевым товарищам, вместе с которыми я сражался против фашизма. Иван Кожедуб. Часть первая. Комсомольцы. На самолет. Подглавка. Вольные просторы. Километрах в 10 от нашей Ображеевки протекает Десна, судоходная в здешних краях. На другом, высоком берегу, за излученной реки и крутым взгорьем, стоит древний Новгород-Северский. Весной Десна и ее приток и водка широко разливаются, затопляют луга. За Вольницей, недалеко от деревни, выходит из берегов озеро Вспольное и словно исчезает, сливаясь с пойными водами. Невысокие холмы защищают нас от натиска вешних вод, но в Большой Паводок сельчане с тревогой следят, не поднялся ли уровень поймы выше обычного, и толкуют об одном – не прорвалась бы вода к хатам. Разливаются и небольшие деревенские озера. Бурные потоки с шумом несутся с полей и огородов, пересекают улицы, заливают и сносят редкие деревянные мостки. Не пройти, не проехать. Пойму не окинуть взглядом. Только далеко, на горизонте, из воды вздымается крутой берег Десны. Нас, мальчишек, притягивал тот высокий берег. Хотелось доплыть до него на лодке, взбежать по крутому подъему и поглядеть на Новгород-Северский. Да, старшие не разрешали. Мечтая о дальнем плавании, мы мастерили кораблики из коры и картона. Вешние ручьи уносили их в озера. Вода спадала, и нас манили леса и луга, вольные зеленые просторы. Дороги и гати вели из села в разные стороны, в леса Собыч и Ушинскую Дубину, к перевозу в Новгород-Северский, на Черниговщину, в наш райцентр Шостку и в памятное мне с измальства село Крупец. Подглавка. Мать. Оттуда, из Крупца, была родом моя мать. Молоденькой девушкой она познакомилась на гулянье с видным парнем из Ображеевки, моим будущим отцом. Они крепко полюбили друг друга. Но когда он пришел свататься, дед, человек крутой, прогнал жениха прочь. Сильный, веселый парубок в расшитой рубахе оказался безземельным бедняком. А дед хотел выдать дочь за человека степенного, зажиточного. И она бежала из отчего дома. Мои родители поженились тайно. Крестьянину-бедняку было нелегко прокормить семью, а семья росла, забот прибавлялось. Отцу пришлось батрачить на кулаков мироедов. Гнуть спину на ненавистных богатеев ему было тяжелее всего. Вдобавок ко всем невзгодам, в начале Первой мировой войны он заболел тифом. Тяжело пришлось матери с малыми детьми, хоть ей помогали сестры и братья из Крупца. Долгая, трудная болезнь навсегда унесла силы и здоровье отца. Он стал часто хворать, его мучила одышка. Чуть оправившись, он нанялся на завод в Шостку и с перерывами проработал там многие годы. Пришла Великая Октябрьская революция. Отец, как и другие бедняки, получил надел земли и лошадь. Но земля ему досталась неплодородная, песчаная, далеко от села. На беду он как-то, скирдуя сено, упал с высокого стога. Долго проболел и с той поры прихрамывал. Так и не удалось отцу наладить хозяйство. А семья была большая. Жена, дочь и четверо сыновей. Старший, Яков, родился в 1908 году. Я, младший, в 1920. Братья, Яша, Сашко и Гриша, с малых лет батрачили на кулаков. Мать видела, что отцу не под силу тяжелая работа, но случалось попрекала. «Сыны наши из-за тебя на куркуля батрачут!» Отец выслушивал попреки молча. Весной, в 20-х годах, когда у нас не оставалось ни картофелины, мать отправлялась к родственникам в Крупец за помощью. Бывало, вечером скажет: «Ну, Ваня, завтра пойдем в Крупец, к тете Гальке». Ночью не раз проснусь, Все смотрю, не рассвело ли. Правда, у родственников матери, хоть они и помогали нам, я чувствовал себя стесненно. Хаты у них в две комнаты, пол деревянный, чисто вымытый. А у нас в хате доловка, земляной пол. Я робел, не знал, где ступить, где сесть. К тому же кузнец Игнат, муж одной из теток, увидев меня, всегда сурово хмурил брови и говорил: «Опять пришел». И я, не зная, шутит ли он, правда ли не рад мне, со слезами твердил, прижимаясь к матери: «Мамо, пойдем до Гальки». Только у нее, у тети Гальки, мне бывало хорошо и уютно. Она искренне радовалась нашему приходу, и я это чувствовал. Баловала меня, угощала, делилась последним, неохотно отпускала. Возвращалась мать из Крупца с тяжелым узлом, мукой, крупой, салом. Я тоже нес поклажу. Бывало, устану, начинаю отставать, хныкать. И мать, охнув, снимает со спины тяжелую ношу, кладет ее на землю под дерево, выбрав место по суше. Мы присаживаемся отдохнуть. Я дремлю, а мать негромко напевает. Но иногда голос ее вдруг дрогнет, и она тихонько заплачет. Весь сон у меня пропадает. Бросаюсь к ней на шею, стараюсь утешить. Хотя и не понимаю, отчего так горько плачет мать. А она улыбнется сквозь слезы, с трудом встанет и, взвалив ношу на спину, возьмет меня за руку. Мы медленно идем к нашей Ображеевке по дороге, обсаженной вербами. Здоровье у матери слабое, но работает она много, ловко и проворно, никогда не сидит сложа руки. Она плохо слышит, часто сетует на глухоту, и от жалости к ней я начинаю плакать. Всхлипывая, хожу за ней следом. А иногда мать скажет: «Ой, сынок, что-то мне не здоровится», и, оставив работу, со стоном упадет на лежанку. И я готов бежать из хаты, куда глаза глядят, лишь бы не слышать ее стонов. Но удерживает чувство тревоги за мать, желание помочь ей. Не отхожу от нее. То подам попить, то поправлю подушку. А отец стоит рядом, беспомощно разводит руками, тяжело вздыхает. Надорвалась мать, еще с измальства у отца в Крупце не по силам работала. Подрастая, я стал меньше времени проводить с матерью. Тянула на улицу, к товарищам, появились свои интересы. Случалось, много тревог причиняли сельчанам вешние воды. Для нас же, мальчишек, половодье было всегда порой веселых игр и забав. Только побегут по улице первые весенние ручьи, а нас уже дома не удержать. С утра под окнами нашей хаты собираются приятели, вызывают: «Ваня, выходи!» Как же не побежать, раз товарищи зовут, не принять участие в играх, не помериться силой? Да и неловко, стыдно как-то, когда ребята говорят, что ты за мамкину юбку держишься. Такой ложный стыд у мальчишек часто бывает. С трудом отпросишься у матери. Она отпускает неохотно, все боится, не простудился бы. Нацепив старый отцовский картуз и длиннополую ватную куртку, порядком изорванную за долгую зиму, прямо в лаптях бегу на улицу к ребятам. «Ноги не мочи в ручье!» — кричит вдогонку мать. Я был невелик ростом, но силен и закален, никогда не хворал. А мать все оберегала меня, за мое здоровье тревожилась. Со старшими детьми она была строга, а меня баловала. Когда отец попрекал ее этим, она оправдывалась: «Так вин же у меня наименьшенький». Мама все чаще стала прихварывать. Однажды, когда я, натаскав воды, собрался улизнуть из дому, она подозвала меня, с укором посмотрела и сказала: «Чего ты, сынок, не пидишь до мене, слова ласкового не скажешь». Я вдруг понял, как дорога мне мать. Сердце у меня дрогнуло, и на глаза навернулись слезы. С улицы доносились крики ребят, смех. Но я остался. Долго сидел рядом с матерью. Все старался развеселить, развлечь ее, пока она не сказала, ласково погладив меня по голове: «Ступай, ступай, сынок, к ребятам, полегчало мне». С того дня, запомнившегося мне на всю жизнь, я часто в самый разгар игры бежал домой узнать, как мать себя чувствует, и оставался с ней, если нужно было помочь, и уже ничуть этого не стыдился. Подглавка. Подарок. Родители собрались на ярмарку в Шостку. Стал проситься я, но отец отказал наотрез. Мал ты еще, успеешь, не конючь. Мать, как всегда, заступилась и уговорила отца взять меня. И вот я впервые в городе. Родители ходят по ярмарке, а я сижу на вазу, запряженном нашей старой норовистой кобылой Машкой, и по сторонам поглядываю. Все меня в Шостке удивляет. Дома в 2-3 этажа, яркие вывески. А особенно высокие здания на площади. Вот ведь какие большие хаты бывают, а людей сколько! Торговцы кричат, зазывают товар посмотреть. Хочется походить между рядами, да родители строго-настрого наказали не баловать, сидеть на вазу смирно. В толпе появляется мать с кульками в руках. Следом за ней отец. Он несет мешок, в нем визжит и бьется поросенок. «Тату, он такой маленький, выпустить бы его, а то задохнется». «Да ты что выдумал, выпустить? На вазу он сразу утихнет». Спорить с отцом нельзя, но, будь моя воля, я бы уж непременно поросенка выпустил. Мать протянула мне длинные леденцы, обернутые разноцветной бумагой, и небольшой сверток. «Полно, сынок, видишь, поросенок и утих, вот тебе подарочек». «А что в кульке, мамо?» «Ситец. Будешь слушаться, сынок, дядя Сергей Андрусенко сорочку тоби сошьет». «Я рад. Наконец-то сниму обноски, а то вечно приходится донашивать одежду старших братьев». Ситец, красный в белую полоску, мне очень понравился. «Будет у меня рубашка из мягкой фабричной ткани, а не из грубого самодельного холста». Мать сама ткет холст, я уже ей помогаю. На мои обязанности замачивать холст, растягивать, сушить на солнце для отбелки. «Ну как, сынок, рад?» – спрашивает отец, посмеиваясь. «Рад, тату, дякую, дякую». С нетерпением я ждал, когда же будет готова праздничная рубашка. Дня через два дядя Сергей принес ее, развернул, и все ахнули. К красной в полоску рубахи пришиты рукава в серую и белую клетку. «Не хватило денег, мало ситцу купила, Ваня. Пришлось из другого пришивать рукава», — сокрушенно сказала мать. Качая головой, она надела на меня рубаху с клетчатыми рукавами. И все рассмеялись, и мать, и сестренка Мотя, и сам портной дядя Сергей. А я был очень доволен, такой красивой рубахи еще ни у кого не видел. В воскресное утро я с важностью вышел на улицу в новой рубашке. И вдруг услышал: «Ну и вырядился Лобан, смотрите!» Как водится у ребят, было и у меня прозвище Лобан. «Рукава-то, рукава, прямо чучело!» Я прометью бросился домой, скинул обновку и, всхлипывая от обиды, твердил: «Ни за что надевать не буду, не буду!» Но отец велел носить рубаху. Я стеснялся, неохотно шел в ней на улицу. Впрочем, ребята скоро перестали обращать на нее внимание. Так и пришлось мне все лето носить красную рубаху с клетчатыми серыми рукавами. Подглавка. Отец. Воспитывал нас отец строго, по старинке, но грубого, бранного слова я от него не слыхал никогда. В наказание он частенько ставил в куток коленями на гречиху. Терпеть он не мог, когда мы за столом шалили. Бывало, неожиданно ударит тебя ложкой по лбу и сердито скажет: «Вон из-за стола, сидеть не умеешь. Я что сказал? Не слух, без ужина останешься». И приходилось из-за стола выходить. Мать, конечно, накормит, когда отец уйдет, скажет, скрывая улыбку: «Будешь чешкодить, ничего не получишь. Ешь-то скорище, шо батька не узнав». Отец был коренаст, широкоплеч, Мне казалось, что кулаки у него необычайно большие. Я их побаивался. Был уверен, что батька всех сильнее на селе. Его добрые, светло-серые глаза смотрели прямо, честно. Но если он сердился, его взгляд пронизывал и пугал. Озорным я не был, но пошалить любил. Если, бывало, нашкодишь, то и смотреть на отца боишься. Он был молчалив, но не замкнут. Охотно помогал людям, чем мог. Все это я понял, когда стал постарше. Отец любил природу, знал повадки зверей и птиц, по своим приметам угадывал погоду. В детстве ему очень хотелось учиться, но не удалось. Он был грамотеем-самоучкой, легко запоминал стихи и сам их складывал, чаще по-русски. Наше село находится на севере Украины, на слиянии Сумской, Курской и Брянской областей. Говор у нас смешанный, в украинскую речь вплетаются русские, а иногда и белорусские слова и обороты. Смешаны и обычаи. Так ведется испокон веков. Отец говорил по-русски и читал русские книги. Читать он любил. Только, бывало, выпадет свободное время, принимается за книгу. И читает, не отрываясь. Мать сердилась, порой раздраженно говорила. «Что ты там вычитываешь, Микита? Книжка туби есть не дасть». Батька закрывал книгу, молча закладывал страницу и с виноватым видом начинал чинить домашнюю утварь или плести лапти. А мать, посмотрев на него, улыбалась, и от доброй улыбки расправлялись морщины на ее усталом лице. Я был еще несмышленым мальчонкой, когда у меня появилась нехорошая черта – желание непременно возразить. Иногда даже отцу стал перечить. Сделает он мне замечание, а я заупрямлюсь и тут же начну возражать. Отец – человек вдумчивый и наблюдательный. Всеми способами старался переломить мое упрямство. Все пускал в ход. И наказание, и внушение, и уговоры. Разговаривать со мной он стал чаще. Незаметно приучал к упорству в работе, исполнительности. И добился многого. Я привык выполнять свои обязанности. Подглавка. Тополь. Чем я становился старше, тем обязанностей по дому все прибавлялось. Бывало, вызывают ребята. «Ваня, выходи!» Так бы все бросил и побежал к приятелям. Но вспомнишь любимое присловие отца. «Кончил дело, гуляй смело». И останешься. По утрам чищу картошку для всей семьи, подметаю в хате. Зимой вытираю воду с подоконников, чтобы не загнивало сырости. Отец проверяет, сухо ли. Нашу околицу, открытую ветрам, заносит снегом. И мое дело разгребать снег на дорожках от крыльца и ворот к сараю и перед хатой. Постепенно отец приучал меня к более тяжелой работе. Осенью, когда братья батрачили на кулака, я ездил с ним в лес на заготовку дров. Он срубал сухие ветки, а я таскал их к телеге, а потом дома складывал клетками, чтобы подсушить. Отец покрикивал: «Смотри осторожнее, глаза себе не выколи!» За ним я, конечно, не поспевал, и он сам принимался укладывать ветки на телегу, а меня посылал собирать сосновые шишки для растопки. Крепко привязав ветки и корзинку с шишками, отец подсаживал меня на воз, приговаривая: «Держись, Ваня, не упади!» Я ехал, сидя наверху, а он шагал рядом, жалел нашу старую кобылу Машку. Летом на моей обязанности таскать воду из озера для поливки огородов, для питья и готовки из колодца, он метрах в 100 от дома. Устанешь, пока дойдешь с полными ведрами, ведь я сам чуть повыше ведра. Приходилось мне и теленка пасти. Следишь за ним зорко, чтобы в посевы не зашел, шкоды не сделал. А после сенокоса вместе с другими ребятами гоняешь телят в луга. Сено убрано в высокие стога, обнесенные жердями. Чуть пойдет дождь, бежим к стогам и, зарывшись в душистое сено, пережидаем ливень. Берег Десны зарос ивняком. Из длинной, стройной лозы плетем прочные корзинки. Матерям и соседкам в подарок. Телята мирно пасутся, а мы, срезав охапку гибких побегов, усаживаемся на берегу. Плету корзинку, как учил отец. Сначала старательно делаю обруч, потом ребра, потом лозину за лозиной наращиваю, заплетаю две, наконец, приделываю ушки, чтобы вдвоем корзину нести. Пока теленка пасешь, и накупаешься, и рыбы наловишь. В придачу корзинки несешь матери в холщовой сумочке карасей, леньков, да щучек. Как-то весной отец посадил за хатой несколько яблонь, груш и слив. Он приучал меня с измальства работать в нашем садике, учил беречь деревья. Вместе с ним я ухаживал за молодыми деревцами, снимал червей, окапывал стволы. Когда деревья стали давать плоды, отец посылал меня ночью сторожить наш садик. Я припасал рогатки, камни и, сидя под деревом, прислушивался к ночным шорохам. Иной раз отец подойдет неслышно и, если я засну, разбудит. «Спишь? Плохой же из тебя сторож выйдет!» Став постарше, я спросил отца, зачем он это делал, ведь воров не было, да и сторож такой был не страшен. Он ответил, «Ты у меня меньшой, а я хворал, старел. Вот и учил тебя испытания преодолевать. Как же иначе? И к трудолюбию тебя приучал». Отец гордился своими посадками и особенно двумя стройными тополями в нашем дворе. Он посадил их еще до моего рождения. Лет 5 я, бывало, вскарабкаюсь на тополь, что повыше, примощусь на самой верхушке и смотрю по сторонам. Живем мы у самой околицы, между двумя озерами. В одно упирается огород, другое лежит через улицу. Сверху они видны, как на ладони. Виден мне и большой яблоневый сад, обнесенный стеной и до революции принадлежавший помещику. Видна и зеленая крыша одноэтажной школы. Нравится мне смотреть на нашу широкую извилистую улицу, обсаженную деревьями, на березы, тополя, клены да вербы. А вот на соседней нет ни деревца, и хаты ряд к ряду стоят. Неуютно на такой скучной улице жить. Отец говорил, что деревья защищают от пожара. Если где загорится, меньше бед будет. И чего они деревья не посадят? Так рассуждая, я разглядывал сверху село, пока не раздавался испуганный голос матери. «Ой, не впади, сынок, слазь потихосеньку». Спускался я нехотя. Мать хватала меня за руку и вела в хату, сердито выговаривая. «На туби, верхолаз, не вспеваешь латать сорочки да штаны, будешь залазить и еще, батькови скажу». Лазил на тополек я недолго. Ранней весной, после болезни, отец срубил стройное дерево, хмуро сказав, что дров не хватило, а дороги развезло. Но я недоумевал, как же так, ведь батька сам учил каждый кустик беречь. Долго я не мог без слез смотреть на пень от тополька. И только повзрослев, понял, что нелегко было батьке срубить дерево, которым он так гордился. Подглавка. Вечером. Мать и сестра Мотя, нахлопотавшись за день, сидят за вышиванием. Они искусные рукодельницы, как все наши односельчанки. Мотя – прилежная помощница матери, на 10 лет старше меня. В школу она не ходит, отец сам научил ее читать. Мотя всегда в хлопотах, то стирает, то возится в огороде. Только вечером присядет и то за работу вышивает. На 11-м году она стала мне нянькой. Характер у Моти ровный, спокойный. Она всегда была взросла не по летам, но иной раз и ей хотелось порезвиться. Мать, рассердившись на Мотю, все поминала ей, как она раз убежала к подруге и оставила меня во дворе у погреба. Я подполз к нему и покатился вниз по лестнице. Мама услыхала мой крик, решила, что я искалечился, бросилась ко мне, да и упала без памяти. Меня, целого и невредимого, вытащила соседка. Мать долго не могла оправиться от испуга. И моя сестренка пролила тогда немало слез. И теперь, повзрослев, она чуть не плакала, когда мать вспоминала о том, как я свалился в погреб. Набегавшись за день, смирно сижу рядом с матерью. В хате тихо, братья в чужих людях, и мать, видно, думая о сыновьях, тяжело вздыхает. Я рисую в самодельной тетрадке замысловатые узоры. По праздникам я любил ходить с Мотей к ее подругам. В хатах вышивались рушники, раскладывались скатерти, занавески, вышитые манишки. Мастерицы показывали свои изделия родственникам и соседям. Истари велся этот обычай. Я влезал на лавку и из-за спины старших рассматривал самобытные яркие узоры. А потом, вечером, рисовал их по памяти в своей тетрадке. А еще больше я любил переписывать знакомые буквы с фантиков. Конфетных оберток. Так, играя, к 6 годам я незаметно научился читать и писать. Отец, отложив книгу, что-то мастерит, иногда одобрительно поглядывая на меня. Хотелось моему батьке, чтобы я стал художником. Как наш односельчанин, старик, малышок. Когда об этом заходил разговор, отец замечал. Ведь на росписи можно и подработать между делом. Иногда, зимними вечерами, у нас в хате собирались Мотины подруги. Сестра, тщательно, до блеска протерев стекло картошкой, зажигает керосиновую лампу. Девчата усаживаются вокруг стола с вышиванием. В окно заглядывают парубки, просят впустить. Но девушки прилежно работают, не обращая на них внимания. Вышивая, они поют старинные протяжные песни или по очереди рассказывают сказки и былины, до которых я большой охотник. Усядусь в уголок, притаюсь, как мышонок, чтобы спать не отправили, и слушаю про русалок и оборотней, про богатырей и их подвиги. Подглавка. Бойцы. Среди жителей нашего села немало участников гражданской войны, бывших красных партизан. Отважные бойцы, сражавшиеся с интервентами и белобандитами, теперь деятельно участвовали в строительстве новой жизни на селе. Красным партизаном был и наш сосед, коммунист Сергей Андрусенко. Отважный, прямой, трудолюбивый, мастер на все руки. С отцом он был очень дружен, нередко заходил к нему вечером потолковать. Вместе они отправлялись на рыбалку. Я очень любил и уважал Сергея Андрусенко. Как сейчас, вижу его моложавое, загорелое лицо, живые, проницательные глаза. У него военная выправка, и, хоть он не особенно высок, вид у него внушительный. Был он замечательным рассказчиком. Не только мы, ребята, но и взрослые его заслушивались. Рассказывал он о тех героических днях, когда Красная Армия и партизаны защищали нашу родину от белобандитов и интервентов. Вот он собирается уходить, а я тихонько тяну его за рукав и упрашиваю. «Ну, дядя Сергей, расскажи еще что-нибудь о красных партизанах». Он добродушно улыбнется, потреплет меня по голове и, если найдется время, напоследок расскажет какой-нибудь боевой эпизод. Через улицу, у самого озера, жил еще один старый друг отца, инвалид войны 14-го года, Кирилл Степанищенко, рядовой солдат, за отвагу награжденный Георгиевским крестом. В бою он получил увечья и ходил, опираясь на палку. Кирилл Степанищенко часто рассказывал о службе в царской армии, о произволе царских офицеров, их барском отношении к рядовому. Я очень любил слушать его рассказы о храбрости и стойкости русских солдат. Как-то утром в деревне начался переполох. По улицам с серьезными напряженными лицами бежали военные. Некоторые прятались по огородам. Раздались выстрелы. Оказалось, это маневры. Принимают в них участие артиллерия, пехота, конница. Трещотки изображали треск пулеметной очереди. И страшно, и любопытно было видеть бой, разыгравшийся у нас в деревне. Белые отступали под натиском красных, но еще оказывали сопротивление. Вдруг, откуда ни возьмись, появилась конница. Раздалось могучее «Ура!» Враг был отброшен. Вот бы так научиться ездить верхом. С тех пор любимой игрой мальчишек стала игра в войну. С увлечением мы играли в бой с белобандитами и интервентами, как бы разыгрывая рассказы Сергея Андрусенко и других участников гражданской войны. С криками «Ура!» неслись на воображаемого врага, как кавалеристы на маневрах. Подглавка «Преодолеваю страх». И бывший красный партизан, и георгиевский кавалер с презрением и насмешкой отзывались о людях нерешительных, трусливых, малодушных и с уважением о смельчаках, тех, кто силен духом и телом, у кого несгибаемая воля. И мне, как я себя помню, хотелось поскорее стать отважным и решительным, как герои гражданской войны, сильным и ловким, как былинные богатыри. Но не так-то просто бывает перебороть страх, не так-то легко развивать в себе силу. Тут нужно время и упорство. Смелым быть хотелось, а вот иногда, наслушавшись страшных россказней о русалках да ведьмах, я среди ночи с криком просыпался и в страхе звал мать. Она подбегала, гладила меня по голове, и я успокаивался. Но страшили меня не только вымышленные сказочные чудовища. Я очень боялся нашу бодливую, как у нас говорили, колючую корову. Братья, шаля, приучили ее бодаться, а отучить не удалось. Особенно не любила она ребятишек. Как увидит меня, голову наклонит, наставит рога и целится прямо в живот. Я от нее удирать в надежное место, на забор. Она постоит около, головой помотает для острастки и уходит не спеша. Шел я раз по двору, оглянулся и закричал от страха. Корова тут как тут. Глаза вытаращила, рога наставила, вот-вот к забору прижмет. Влезь на него, не успеваю. Я быстро осмотрелся. Глядь, рядом жерди стоят. Схватил жердь и, крикнув «Ух, я тоби як дам!» изо всех сил ударил корову по спине. Мой враг неожиданно повернул от меня и удрал. «Вот оно что!» – подумал я. «Надо первому на нее нападать!» С той поры я перестал бояться коровы. Больше всего на свете я боялся пожаров. Само слово «пожар» наводило на меня безотчетный ужас. А пожары у нас случались нередко. От неисправных дымоходов и от того, что ребятишки играли с огнем, когда старшие работали в поле. Однажды, летним вечером невдалеке от нас загорелся дом. Ударили в набат. Пока сельчане сбегались, пламя перекинулось на соседнюю хату. Я бросился домой, забился в угол. В это время в хату вбежал отец и крикнул: «Ваня, возьми-ка ведро поменьше, будешь воду таскать. И помни, с пожара ничего не бери, а то сам в беду попадешь. Беги за мной». И я, перебарывая страх, схватил ведерце и побежал вслед за отцом. Со всех сторон спешили люди, кто с топором, кто с ведром. Два дома охвачены пламенем. Сельчане разбирают соломенные крыши, из соседних хат выносят вещи. Женщины и испуганные детишки громко плачут. И мне так жаль их, что я, забыв о страхе, проворно таскаю воду ведерком, стараясь не отстать от отца. А он кричит: «Видишь, сынок, и твоя помощь пригодилась. Людям в беде помогать надо». С того дня я перестал бояться и пожара. Бывало, только услышу, что где-то загорелось, хватаю ведро и бегу на помощь. Лет 6 я стал бояться воды. Случилось это так. Как-то я решил, что стоит мне войти в воду, и я сразу поплыву. Другие ребята постарше плавают, дай, думаю, и я попробую. Вошел в деревенское Головачево озеро и, не успев шагу ступить, пошел ко дну. Тут подоспел соседский паренек и вытащил меня. За эту удаль отец меня выпорол. А выпоров сказал: «Не зная броду, не суйся в воду и сначала плавать научись». Слух о том, что я тонул, быстро разнесся по улице. Приятели собрались под окном, хохочут: «Что, Лобан, поплавал?» Отец наказал, ребята смеются, обидно до слез. Вдобавок, Мальчишки сразу заметили, что я стал бояться воды. Дразнят меня. «Ну как, поплаваем, лобан?» Надоело мне это, и пересилив страх, я научился плавать. На перегонки с приятелями плавал по озеру Спольному, остав постарше и по Десне. Завидев пароходик, взбивавший колесами белую пену, мы, мальчишки, кидались с берега и плыли за кормой наперерез волне. Пароходик предостерегающе свистел, но это только подзадаривало нас, и мы лихо саженками плыли за ним. Страшновато и весело было осиливать упругие волны, качаться на них, нырять, показывая друг перед другом свою ловкость и отвагу. Наша старая лошаденка Машка была с норовом. Я обхаживал ее со всех сторон, старался на нее взобраться. Но куда там? Она легалась, храпела, и я отступал. Наконец добился своего, подманил Машку куском хлеба, вцепился ей в гриву, подтянулся, вскарабкался на шею. Она рванулась, и я чуть было не упал. Подбежал отец и снял меня. Я ждал наказания, но отец неожиданно добродушно сказал: «Для первого раза хорошо. Научишься верхом ездить, в ночное буду отправлять. А то мне уж не под силу туда скакать». И, усмехаясь, добавил: «Маленький ты у меня, но ничего, научишься». Он подвел лошадь к забору, подозвал меня: «Влезай на забор, а оттуда на лошадь, да поосторожней». Живо делаю все, что велит отец, и вот я уже верхом на лошади еду по двору. Каждый день я стал объезжать лошадь, она слушалась меня, и я был очень доволен. Как-то вечером ребята повзрослее собрались в ночное. Они с гиканьем вскакивали на коней и мчались в луга. Я смотрел на них с завистью. Подошел отец и сказал: «Сегодня и ты поедешь в ночное. Сосед Яша Коваленко тебя дожидается. Я с ним сговорился. Он постарше, стал опытным конюхом. В курении тебе испытания дадут. Проверят, не трус ли ты. Как хочешь, а страх пересиливай, а то в курень не примут. Смотри, сынок, не осрамись». Он вывел кобылу, помог мне на нее вскарабкаться. Подбежала мать, протянула мне холщовую сумочку с куском сала да ломтем хлеба и, тревожно поглядывая на меня, сказала: «Поешь там, сынок». И я поскакал в ночное вместе с соседским хлопцем Яшей. Когда совсем стемнело, старший куреня послал меня к озеру, за водой, да велел лошадей пересчитать. Много я страху натерпелся. Каждый куст в темноте казался чудищем. Добежал до озера, вспомнил о русалках. Вступил в воду, зажмурив глаза, зачерпнул полный котелок. Не помню, как выскочил, как лошадей пересчитал. Но котелок донес полный. Сам уж не знаю, как удалось. Старший куреня меня похвалил, но тут ко мне подбежали ребята, схватили, раскачали и бросили в копанку. В копанках, ямах, вырытых на болоте, замачивали коноплю. Не для того. Говорили, что если в реке коноплю мочить, рыба гибнет. Копанки глубокие и сами наполняются водой. Я и ахнуть не успел, как очутился в холодной воде. Если б я стал тонуть, ребята вытащили бы. Но я молча побарахтался, выбрался сам. Так истари в курении учили преодолевать страх. Все испытания я прошел, и меня в курень приняли. Долго я сидел у костра, сушился, шкварил кусочки сала, нанизанные на щепку, а потом заснул. Разбудил меня Яша. Привести коней в село надо до зари. В поле выезжают затемно. Старший куреня торопит: «Страду на час опоздаешь, годами не наверстаешь». С тех пор, после работы в поле, где я уже помогал отцу, каждый вечер приходилось ездить в ночное. И все бы ничего, если б не Машкин строптивый нрав. До ночного я кое-как доезжал, а вот домой ничем не мог Машку заманить. Иногда все утро проловишь, до хрипоты накричишься: «Маш, Маш, Маш». Всячески приходилось изворачиваться, на любые ухищрения пускаться. Ходишь за ней, со слезами уговариваешь: Так ты должна понять, что батька нас ждет. Ты что, или не напаслась за ночь? Сам хлеб не ел, на него лошадь подманивал. А она ушами придает, зло косит глазом, подойдет, ломать схватит, повернется и наутек. Да еще лягнуть или укусить норовит. Надо было улучить минутку. Смело броситься вперед и вцепиться ей в гриву. Тпру, тпру, поймал. Машка пускается вскачь. Волочусь за ней, крепко держусь за жесткую длинную гриву. И вдруг лошадь делается смирной. Видно, самой надоедает. Останавливается. Тут я набрасываю уздечку, взбираюсь ей на спину. И Машка послушно поворачивает домой. Старшие ребята обычно неслись рысью да галопом, и я завидовал их удали, вспоминая лихих конников на военных маневрах. Но быстро пускать Машку боялся. Как-то возвращаюсь из ночного, медленно еду по селу домой. Вдруг из подворотни выскочила собака и громко залаяла. Лошадь испугалась и понеслась во всю прыть. Я тоже испугался, вцепился в гриву, пытаюсь остановить Машку. «Ты что сбожеволила? Тпру, тпру!» Машка летела вихрем. Сам не знаю, как я удержался. Остановилась у нашей хаты. Оказалось, что мчаться галопом совсем не страшно. Спина у меня, правда, болела порядком. Но уже несколько дней спустя я стал пускать лошадь галопом и мчался в курень на перегонки со старшими. Наступила осень. Я ездил с отцом на уборку картошки. Потом помогал ссыпать ее в погреб. В курени стало холодно. Сено давно уже было убрано в стога. Уже нечего было опасаться, что лошади нашкодят. Мы отводили их в луга и возвращались домой. На ночь оставляли без присмотра. Однажды, поздним вечером, я решил ехать в луга самой короткой дорогой. Мимо кладбища. Галопом миновал его, остановил лошадь и решил возвратиться той же дорогой, напрямик. Иду быстро, чего-то побаиваюсь. Вдруг вижу, у куста огоньки загорелись, наверное, волк. Страх подстегивает, бегу, слышу, как сердце колотится. Поглядываю по сторонам, смотрю, из темноты на меня надвигается высоченная фигура в белом и рукой машет. Мороз пошел по коже, волосы стали дыбом, даже картуз поднялся. Не помня себя, свернул в поле, несся по стерне босиком, не чувствуя, как ноги колет. Пятками затылка доставал, а сам думал, не догоняет ли меня привидение. Сделал большой крюк и тут с опаской оглянулся. Тьфу ты, да это лошадь! Идет и хвостом машет. Наверное, хозяин поленился отогнать ее в луга, отвел за околицу, и она сама пошла на пастбище. Я громко засмеялся над собой, да заодно и над всеми бреднями и небылицами. Прав батька, сколько раз говорил, привидений не существует, бояться нечего. Подглавка. Закалка. Мы, деревенские мальчишки, любили состязаться в силе, ловкости, смекалке. Простые игры с измальства вырабатывали в нас ловкость, силу, выносливость, быстроту, воспитывали смелость, приучали к осмотрительности. Летом мы состязались в быстроте, влезая по высокому каштану на колокольню. Оттуда, по ветхой, шаткой лесенке, карабкались на церковный купол. Победителем считался тот, кто первый поднимался на самый верх и первый спускался. Сверху перед нами открывались беспредельные дали. Бывало, поглядишь вокруг, и дух захватит. Все бы смотрел на родимые края. Да некогда, торопишься спуститься вниз. Любили мы игру, в которую, вероятно, играли еще наши предки – свинопас. По кругу на лужайке вырывали ямки-ярочки, а в середине ярочку побольше – масло. Каждый охранял свою ярочку. Свинопас целился деревянным самодельным шаром из масла в ярочку. Надо было отбить шар палкой. Ярочку уберечь. Чуть отбежишь, ее займет свинопас. Тогда сам становишься свинопасом. Излюбленное место игр у ребят летом – озеро Вспольное. Берег, заросший очертом и сытняком. Песчаные отмели. Мы соревновались в заплыве. кто скорее доплывет до противоположного берега и обратно. Со дна били холодные ключи. Плывешь, а тебя обжигают ледяные струи, сводит руки. Пробуешь ногой дно, и кажется, что никогда не доберешься до берега, задохнешься. Подплываешь к песчаной отмели, путаешься в стеблях кувшинок, цепляешься за них. Чуть передохнешь и обратно на перегонки. Среди кустов у самой воды стоял шалаш. В нем все лето жил чудаковатый старик, наш сосед, искусный рыбак. Было у него множество рыболовных снастей и своя лодка. Из шостки к нему часто приезжали рыболовы. Старик не позволял нам купаться поблизости, когда удил рыбу. Сердился, шугал нас. «Рыбу отпугивайте, пошли прочь!» И мы убегали подальше от дедова бережка. Так мы назвали место, где стоял его шалаш. Зато дед сам звал нас, когда расставлял сети. «Эй, ребята, плескайтесь, плескайтесь у кустов, выгоняйте рыбу!» И мы диву давались, сколько рыбы он вытаскивал сетями. Подаль от дедова бережка мы играли в придуманную нами игру «Кто дольше продержится под водой?» Сидишь на дне, а ребята на берегу ведут счет. Зубы стиснешь, зажмуришься, в дно вцепишься, пока в висках не застучит. Вылезаешь, когда совсем уже не в моготу станет. А потом загораешь на горячем песке и лакомишься вкусными побегами сытника. Зимой с нетерпением, бывало, ждешь, когда окрепнет лед на озерах. Наконец слышишь, кто-то из приятелей кричит: «Айда, ребята, карусель строить, на кригах кататься!» И мы гурьбой бежали к озеру. Там мы вырубали четырехугольную льдину, кригу. Силой ее толкали. Кто-нибудь бросался на нее с разбегу и мчался по льду, пока не налетал на берег. Но больше всего мы любили кататься на карусели. Строили мы ее так. Забивали в лед посреди озера кол. На него насаживали колесо от телеги, а к колесу прикрепляли длинную жердь. К концу жерди привязывали санки. Ляжешь на них плашмя, а ребята крутят колесо. И вот несешься по кругу, только в ушах свистит. А не удержишься, катишься кубарем. Если салазки сорвутся, то тебя выбросит далеко на берег. Часто и взрослые собирались посмотреть на нашу карусель и даже помогали крутить колесо. Игрушки мы делали сами. Мастерили ветрячки, прилаживали их к забору. Любопытно было смотреть, как крутятся наши самоделки. Пускали змеев. С жаром спорили, чей улетит выше. Мать все журила меня за то, что много ниток извожу. Сами делали и лыжи. Разбирали старую бочку и из досок мастерили лыжины. Устраивали снежные горы и прыгали с них, словно с трамплина. Случалось, так врежешься в сугроб, что еле выберешься. У некоторых ребят были настоящие коньки. Я с завистью смотрел, как быстро и ловко скользят приятели по льду. А другие лихо катались на неуклюжих самоделках. Я тоже смастерил себе коньки. Деревянную колодку подбил проволокой и крепко привязал к ноге, обутой в лапоть. Встав на лед, другой ногой оттолкнулся и покатился по широкому замерзшему озеру. Правда, кататься можно было только на одной ноге. Но я наловчился и летел стрелой на неуклюжей колодке. Скоро я научился поискуснее мастерить дротяные коньки и даже другим ребятам делал. Выменивал на карандаши и фантики. Одна была беда. Очень быстро изнашивалась обувка. И, к большому моему огорчению, отец запретил мне кататься. Спустя несколько лет я заработал себе на настоящие коньки-снегурочки и часто вспоминал лихое катание на колодке с проволокой. Подглавка. В школе. Однажды, осенью 1927 года, я долго стоял на улице и с завистью смотрел на соседских ребят. Они спешили в школу. Мне взгрустнулось. Так бы и побежал с ними, но ждать еще целый год. Мне только 7, принимали тогда в школу с 8 лет. Из соседнего двора появился Василь, мой приятель. Он старше меня на 2 года и ходит уже во 2-ю группу. «Пойдем, Ваня, в школу, я тебя запишу», — говорит он с важностью. «В школу запишешь?» — удивился я. «Ну да, ведь ты же уже читать и писать умеешь. А Нина Васильевна добрая, ребят любит, она тебя в свою группу примет. Пошли!» И я побежал вслед за Василем, не задавая вопросов. Даже забыл у родителей позволения попросить. Бегу, а сам трушу. Вдруг учительница откажет. У школы, большого деревянного здания, останавливаюсь. Над дверями картина величиной с человеческий рост. Ее написал маслом художник-самоучка Малышок. Сколько раз, проходя мимо, я останавливался, разглядывал ее. Вижу ее, как сейчас. По волнам плывет раскрытая книга. На ней стоят рабочий и работница, и в поднятых руках держат серп и молот. Впрочем, в ту минуту я не смотрел на картину. Я оробел и не мог тронуться с места. Василь обернулся. «Да ты не бойся, не обидит тебя учительница. Примет». Он взял меня за руку и повел в школу. В коридоре нас обступили ребята. «Что, Василь, новичка привел?» «Привел. Смотри, Ваня, есть такие же маленькие, как ты. Пойдем». Я робко заглянул в класс, потом вошел. Как здесь просторно. Глаза разбежались. Какие блестящие парты. А доска какая. Вот бы на ней порисовать. Вошла учительница. У нее молодое доброе лицо, гладко зачесанные волосы, между бровями чуть видна прямая морщинка. Все поднялись, поздоровались с учительницей. Она, ласково улыбаясь, посмотрела на ребят, велела всем сесть. И вдруг спросила, глядя на меня, «А что это за маленький хлопчик у нас появился?» Сердце у меня замерло. «Маленький, значит, не примет». «Да, Нин Васильевна, это мой сосед». «Ваня!» – торопливо стал объяснять Василь. «Он читать умеет, вот я его и привел. Надо Ваню в школу записать». Учительница тихонько засмеялась, внимательно и дружелюбно глядя на меня. «Ну, подойди к доске, напиши буквы, какие знаешь». «Да я все знаю». И, встав на цыпочки, я старательно начал выводить мелом на доске печатные буквы. Учительница дала мне букварь. Сначала я запинался, а потом бойко прочел какой-то коротенький рассказ. Нина Васильевна спросила, сколько мне лет и как моя фамилия. «Садись-ка, Ваня, рядом с Ивасем. Я беру тебя в первую группу, хоть ты еще и мал». Не помня себя от радости, бежал я домой после уроков. Вот только что еще скажут родители. Выслушав мой сбивчивый рассказ, отец согласился. «Что ж, учись! А за своеволие наказать тебя следует». Но вступилась мать. «Ты же сам говорил, учиться ему надо». От дома до школы было далеко, и я вскакивал с позаранку, все боялся опоздать, и почти всегда приходил первым. В классе сидел смирно, слушал внимательно, слово мимо ушей не пропускал. Заметил, что так легче и быстрее домашнее задание сделаешь. Учительница у нас была добрая, заботливая и очень взыскательная. Она требовала, чтобы наши тетради и книги всегда были в порядке, приучала к аккуратности, строго следила за тем, чтобы мы опрятно одевались, правильно сидели, были вежливы и прилежны. Наступила зима, начались вьюги, улицы завалило снегом. Однажды утром я проснулся очень рано. В трубе завывал ветер. Было совсем темно. Мать уже встала и топила печь. Она не хотела пускать меня в школу. Стоял сильный мороз. Но я со слезами упросил ее отпустить меня. Бегу, что есть силы, по улице. От холода дух захватывает. Ребят нигде не видно. Прибегаю. На дорожке, запорошенной снегом, ни одного следа. В окнах темно, но из трубы вьется дымок. Поднялся на крыльцо, дверь заперта. Ну, думаю, опоздал. От досады заплакал. И тут дверь отворилась, и вышла Нина Васильевна. Одной рукой платок на голове придерживает, а другой обняла меня. «Зачем ты в такой мороз пришел? Ведь мы сегодня не учимся». А я всхлипываю и молчу. Учительница вытерла мне слезы и повела к себе. Сняла с меня куртку, шапку, и вдруг испуганно воскликнула. «Да у тебя ухо отморожено!» Она принесла снега в миски и начала осторожно растирать мне ухо, пока кожу не защипала и ухо не стало гореть. Потом усадила к столу и угостила горячим чаем с конфетами. Я совсем успокоился. Пью чай и вокруг поглядываю. В комнате у Нины Васильевны я впервые. «Как тут хорошо да светло!» Думаю я и с удивлением поглядываю на книжную полку. Столько книг я никогда еще не видел. После чая Нина Васильевна усадила меня поудобнее возле печки и дала большую книгу «Сказки с картинками». Сейчас я уже не помню ни картинок, ни названия книги. Помню только, что мне было очень хорошо у нашей учительницы. С того дня и началась моя дружба с Ниной Васильевной. Часто потом, уже учеником старших классов, я бывал у нее и, сидя здесь, у печки, прочел немало полезных и интересных книг. Вот так вот надо с учителями обращаться, не как сейчас. Подглавка. Пытаюсь заработать. Все три мои брата еще мальчишками батрачили на богатеев и в нашем, и в соседних селах. Виделись мы редко. К зиме братья привозили домой заработанное. Хлеб, овощи, немного денег. Это пополняло наши скудные запасы. В тяжелом, унизительном труде на кулаков провели они детство. Особенно трудно приходилось Грише, тихому, безответному. Жестоко обращались с ним куркули. Обманывали и обсчитывали. Учились братья урывками. Очень тянулся к учению Сашко. Он много читал, прилежно занимался, стараясь наверстать упущенное. Братьев я очень любил, несмотря на разницу в летах. У меня с ними было много общего. Я с нетерпением их ждал. Придут они, и сразу в хате становится шумно и тесно. Они рассказывают о своем нелегком житье в людях, о прижимистых и жадных куркулях. Мать, вздыхая, утирает глаза кончиком головного платка. Отец насупится, а сестра Мотя отложит вышивание и, пригорюнившись, слушает братьев. А я думаю, нет, на куркуля батрачить ни за что не стану. Учился я прилежно, с увлечением. Но неожиданно учение пришлось бросить. Незадолго до летних каникул заболел отец. Как-то прихожу домой из школы, а он подзывает меня и, глядя в сторону, говорит: «Придется тебе, сынок, уйти из школы. Я определил тебя под паском к дяде. Пойдешь к нему завтра на заре». Я замолился: «Дай тату школу кончить, а там куда хочешь пойду. Хоть до каникул подожди, все лето проработаю». И так, и сяк пытался я уговорить отца, но он твердо стоял на своем. «И не проси, Ваня, дело решенное». И на заре я отправился в соседнюю деревню к дяде-пастуху. Хлопот со стадом было много, и днем я отвлекался. А вечером не находил себе места, все думал о школе. Первые дни дядя строго следил за мной, не отпускал ни на шаг. А недели через две сказал: «Ну, теперь, Ваня, ты присмотрелся, привык. Сегодня будешь выгонов пасти. Смотри, чтобы домой ни одна корова не ушла, а я к посевам пойду. За стадом слежу внимательно. Привык с измальства старательно выполнять порученную мне работу. Но дума у меня одна. Неужели учение бросить придется? Как же быть? Убегу, будь что будет. А с коровами ничего, ничего не случится». Осмотрелся, дяди не видно, и, недолго думая, побежал домой. Отец что-то мастерил во дворе, в руках у него была веревка. Я бросился к нему. «Что хочешь, тату, делай, но возьми меня домой, учиться хочу». Он молча схватил меня за руку. «Ну, думаю, батька мне сейчас всыплет». Так и случилось. Он крепко выпорол меня той самой веревкой, которую держал в руках, и все приговаривал: «Вот тебе за самоволье». Я молчал, ни слезинки не проронил. Пришла мать и, сразу разгадав, что мне от отца досталось, с укором посмотрела на него, покачала головой. «Да что ты робишь? Ведь без тебя учительница была. Сказала, чтобы ты из пастухов взял его, в школу посылал». Отец постоял, опустив голову. Неловко ему было. Вздохнув, сказал: «С тобой, Ваня, видно, ничего не поделаешь. Ты у меня упорливый. Учись!» Помолчав, добавил, словно нехотя: «Да только денег нет у меня на карандаши да на краски. Сам зарабатывай. Вот куркуль с нашей улицы созывает маленьких ребят на очистку скотного двора. Может, что и даст». Сашко иногда батрачил на этого куркуля. Говорил, что он очень богат и, как все толстосумы, жаден и прижимист. С утра до темноты мы, малые ребята, убирали скотный двор. Таскали навоз, мели, скребли. Устали, проголодались, за целый день нам не дали ни кусочка перекусить. И уплатил нам кулак за всю работу по одной копейке. Недаром гласит старинная поговорка: «Кто богат, тот жаден. Обидно было до слез, зло разбирало. Я все твердил про себя. Ни за что больше не буду батрачить на проклятого куркуля. Но пришла осень, снова заболел отец. Очень нужны были деньги. И снова пришлось наняться кулаку. Целый день гонял на молотилке лошадей по кругу. К вечеру устал, проголодался, но был доволен. На конях накатался в волю и денег верно заработал. Уж на этот раз, думаю, сквалыга богатей заплатит получше. Но получил я кусок хлеба с тухлыми шкварками. Я швырнул подачку и, зло посмотрев в лицо мироеду, повернулся и ушел. По дороге мне встретился дядя Сергей. Он остановил меня, спросил, как дела. Я рассказал ему обо всем. Дядя Сергей положил мне руку на плечо. «Запомни это, Ваня, и знай, недолго богатеем над бедняками измываться. Скоро мы навсегда избавимся от кулацкой кабалы». Подглавка. Важные новости. В конце 20-х годов новые понятия, новые слова входили в нашу жизнь. О социалистическом переустройстве деревни, коллективном хозяйстве, МТС, о всем том новом, что происходило во всей стране и в нашей деревне, нам, ребятам, рассказывала учительница. И мы начали понимать, что коллектив – это великая сила, что вместе сделаешь гораздо больше, чем в одиночку. И теперь, объединившись, люди будут строить новую жизнь на селе. Близок, понятен был нам смысл ленинских слов о том, что большевики отвоевали Россию у богатых для бедных. Эти слова люди часто повторяли на сходках и митингах, где звучали горячие речи сельских активистов, призывы к борьбе с кулаками, захватившими хлеб в свои руки, к борьбе за колхозное движение. После митингов разговоры на улицах не умолкали до темноты. У нас, как и повсюду, коммунистам помогали комсомольцы. Среди них был и мой брат Сашко. Бывший батрак стал активным борцом за коллективизацию. Вместе с другими комсомольцами горячо выступал на собраниях. Особенно памятно мне было многолюдное собрание, на котором было поставлено организовать колхоз и называть его «Червонный партизан». Много людей выступало на этом собрании. И работники, приехавшие из райцентра, и наши односельчане, и среди них инвалид войны, наш сосед Кирилл Степанищенко. Он один из первых записался в колхоз. В тот день люди, оживленные, радостные, долго не расходились по домам, а отец, вернувшийся вечером из шостки, где работал на заводе, все повторял. «Да, открылись у народа глаза, поняли люди, что кулак на батрацком труде наживается». Народ шел в колхоз дружно, среди первых записался и мой брат Сашко. Его посылали на курсы подготовки колхозных кадров, и он стал работать щитоводом. Он был очень занят, с рассветом уже на ногах. По дороге в правление колхоза он часто заходил посоветоваться к коммунисту Максимцу, жившему неподалеку от нас. Домой брат приходил поздно и еще долго работал. Сквозь сон я слышал, как он щелкает на счетах и рассказывает отцу новости. А новостей было много. Были и тревожные. Нашлись у нас негодяи, подкупленные кулаками. Ну, это невинно репрессированные, наверное, которые. Бандиты ночью поджигали дома сельских активистов, покушались на их жизнь. Было известно, что у врага есть оружие, обрезы. У нас, ребятишек, настроение в ту пору было воинственное. Мы играли в облаву, мечтали поймать настоящего бандита. Особенно после писем от моего старшего брата Якова. Он служил тогда в пограничных войсках и писал о борьбе с нарушителями границы. Отец по многу раз читал его письма родственникам и соседям. Настоящий праздник был дома, когда брат прислал свою фотографию. Он очень возмужал, на нем красноармейская шинель, как летая, в руках сабля. Я не мог глаз отвести от этой сабли. А когда на побывку приехал наш сосед, молодой командир, недавно закончивший учение, мы, ребята, глядели на него в почтительном молчании. Его молодцеватая осанка и до блеска начищенные сапоги произвели на нас большое впечатление, и всем ребятам захотелось стать военными. Все село поднялось на борьбу с бандитами, устроили облаву. Я стоял с мальчишками у околицы. Вижу, бежит Максимец с ружьем. Сразу вспомнились рассказы дяди Сергея о партизанах. И я, забыв, что нам в те дни запретили выходить за околицу, бросился за Максимцем. Подбежал к роще, там собрались комсомольцы. Один из них забрался на дерево для разведки. Не успел кто-то крикнуть мне: «Куда ты, хлопец? Отправляйся обратно!» Как раздалась стрельба. Мимо парубка, забравшегося на дерево, просвистела пуля. Отстреливался бандит. Потом все стихло, и я увидел Максимца и еще двух сельчан. Они вели незнакомого человека. Он озирался, поводя злыми вороватыми глазами. Я побежал домой, скорее успокоить мать. Подглавка. Всегда готов. Тревожное время прошло. Бандитов переловили, и село зажило мирной жизнью. Мать повеселела, перестала волноваться за Сашко. Вечером спокойно отпускала и меня. Скоро на том таку, где я гонял по кругу лошадей кулака, заработала молотилка нашего колхоза. И как же я был рад, как счастлив в то утро, когда брат Сашко мне сказал: «Пойдем на ток, подсобим колхозникам. Лошадей по кругу погоняешь, зерно убрать поможешь. Теперь будешь работать для коллектива, не для куркуля». А еще через несколько дней по улицам проехали телеги. В гривы лошадей вплетены были разноцветные ленты, а на дугах большими красными буквами выведено ОКЧП – Ображевский колхоз «Червонный партизан». Нас, ребят, усадили на возы, и мы важно проехали по всему селу. Колхозники отремонтировали бывший барский дом, увитый хмелем и диким виноградом, с бассейном перед парадным входом. Теперь в доме помещалось правление колхоза. Обширный яблоневый сад, разбитый посреди села и обнесенный высокой оградой, отошел к колхозу. Большим и радостным событием в деревне было строительство колхозного клуба. Все с нетерпением ждали его открытия. Тогда я впервые услышал слово «сцена» и каждый день бегал на стройку посмотреть, скоро ли ее начнут возводить. А вскоре мы узнали, что наше село будет электрифицировано. Новость всех обрадовала, ведь вчера мы коротали при свете керосиновой лампы с каганцами. А еще совсем недавно и случайной колхозникам только и говорили о том, что теперь с помощью электричества можно будет обмолачивать зерно. И вот долгожданный день наступил. Ток включен, в хатах загорелась лампочка Ильича. Стало светло, уютно. Большой колхозный клуб теперь будет залит электрическим светом, а из школы так бы весь вечер не уходил. С нетерпением ждали мы, ребята, когда же у нас будет пионерский отряд. Засыпали Нину Васильевну вопросами. Она рассказывала нам об истории пионерской организации, о торжественном обещании пионеров. Комсомольцы часто стали давать нам поручения, называли связными. Мы бежали на перегонки выполнять их задания. Осенью мы впервые вышли с Ниной Васильевной в поле, помогать колхозникам собирать колоски. У каждого своя полоса. Колос за колосом набит почти целый мешок. На моей полосе выбрано все, принимаюсь за новую. Хочется собрать все до колоска. Только подумаю, ни одного не осталось. Смотрю, еще колос. Оглядываюсь, вижу, несколько ребят копошатся. Видно, им тоже не хочется бросать полосу. В полях уборка картофеля, и на помощь колхозникам снова приходит наша школа. Мы работали в поле до темноты, выбирали картофель, помогали грузить его на подводы. Тут же, в поле, обедали, лакомились печеной картошкой у костра. Пионер-отряд у нас организовался в 1930 году, за несколько дней до октябрьских праздников. В ясное солнечное утро мы до уроков выстроились в школьном дворе. Нина Васильевна еще раз напомнила нам, что пионер должен быть примером для всех ребят и в учебе, и в труде, и в поведении, что он верный помощник своих старших товарищей, комсомольцев. Я до сих пор помню слова учительницы, которую так любил и уважал. И вот Нина Васильевна повязала мне пионерский галстук, прикрепила его зажимом, изображающим пионерский костер, с надписью «Всегда готов». С пионерским галстуком я не расставался. Перед сном тщательно складывал и прятал его под подушку. Ночью просыпался и все смотрел. Тут ли он? В день Великого Октября мы ранним вечером собрались у клуба. На нас нарядные вышитые рубашки. Пионерские галстуки тщательно отглажены и аккуратно повязаны. Клуб ярко освещен, украшен картинами малышка. Всюду лозунги и зеленые гирлянды. Их делали мы, школьники. Гости, приехавшие из районных организаций, поздравляют колхозников с великим праздником. Поздравляют и с открытием клуба. Кончается торжественная часть. Школьный хоровой кружок готовится за кулисами к выступлению. Нина Васильевна заботливо оглядывает нас. Кому галстук поправит, кому пригладит волосы. Выходим на сцену. Нам и весело, и страшновато. В день такого праздника на открытии клуба перед взрослыми выступаем. Поем по-украински, интернационал и революционные песни, которые любил Ленин. Потом запеваем «Мы кузнецы, и дух наш молод, куем мы счастье ключи». Стараемся изо всех сил. Я даже пытаюсь басить. После каждой песни нам хлопают, как настоящим артистам. Большое впечатление на нас, ребят, произвела «Туманная картина». Так мы называли тогда кинофильм. Показывались жизнь колхозной деревни, и мы впервые, хоть и на экране, увидели тракторы. С тех пор я не пропускал ни одной картины, помогал механику переносить коробки с кинолентами, и он позволял во время сеанса оставаться у киноаппарата, объяснял его устройство. Надо сказать, что скоро и у нас в деревне появился трактор-путиловец. Тут уж мы могли рассмотреть его получше, хотя к нему нас и не очень-то подпускали. В клубе выступал и наш школьный театральный кружок. Мы долго готовились к первому спектаклю, сами мастерили костюмы, разрисовывали программки. Малышок нарисовал декорации, деревья, кусты, хаты. И я все удивлялся его мастерству. Особенно нравился мне расписной, узорный занавес. Старались мы не зря. На представление пришло много народу. Наши деды, отцы, матери. Зрители от души веселились, хлопали нам и благодарили наших учителей за первый школьный спектакль. Подглавка. После стычки. В нашей дружной дисциплинированной группе был один озорной хлопец, Сергей. Я его не взлюбил за то, что он обижал Горбунка и Вася, хилого, такого, тихого мальчугана. Жил Ивась, как и я, далеко от школы, у самой околицы, только на противоположной стороне деревни. Но уроки никогда не пропускал, занимался усердно и изо всех сил старался работать наравне с нами в колхозе. А Сергей дразнил его, доводил до слез. Не нравилось мне это. Частенько у нас с Сергеем дело чуть до драки не доходило, хотя драться я не любил. Я любил по-честному помериться силами и побороться на перемене во дворе или после занятий. Но однажды я изменил своему правилу. Я уже сидел за партой, а учительницы еще не было в классе. Вошел и Вась. Как видно, ему не здоровилось. Вдруг Сергей стал его передразнивать. Потом подскочил к нему, ударил по уху. И Вась закричал, схватился за голову и упал на парту. У меня даже в глазах потемнело. Я не стерпел. Бросился на Сергея. Мы сцепились в клубок. Катаемся по полу у самого стола. Хоть я был и поменьше ростом, но оказался посильнее. Только я собрался положить Сергея на лопатки, дверь отворилась и вошла Нина Васильевна. Мы вскочили. Стою, ни жив, ни мертв. Стыдно мне, что в классе подрался. «Он за Ивася вступился! Нина Васильевна!» – закричали ребята. Учительница велела всем сесть за парты, а после урока оставила весь класс. Она тоже была возмущена поведением Сергея. На первый раз в наказание оставила его без обеда. Меня же Нина Васильевна пристыдила за то, что я нарушил дисциплину, подрался в классе. И я надолго запомнил этот случай. Спустя несколько дней Нина Васильевна сказала: «У нас в классе есть отстающие. Вот, например, Гриша Вареник, не в ладах с арифметикой. Кто ему поможет?» Ребята закричали, поднимая руки. «Я, Нина Васильевна, я помогу!» Поднял руку и я. Учительница мельком взглянула на меня и продолжила. Вот, это, дети, будет настоящая помощь товарищам, не то что драка. Я покраснел, хоть из класса беги. Как же сгладить свою вину? И вдруг учительница сказала, испытывающий, глядя на меня. Вот, Ваня, ты с Гришей займись, а вы, ребята, подтяните отстающих по другим предметам. И мы стали часто оставаться в школе после уроков. Занимались, читали, рисовали. Самым большим удовольствием было для меня перерисовывать иллюстрации к Обзорю Шевченко, и учительница охотно давала мне книгу. Ярко и весело горели электрические лампочки. В классе было уютно, тепло. Нина Васильевна сидела тут же за столом, проверяла наши тетради. Закончив работу, читала нам вслух стихи Пушкина, Маяковского, Шевченко или рассказывала о нашем крае. От нее мы узнали об истории Новгород-Северского, о том, как отсюда отправился в поход на чужеземцев Игорев полк. Узнали о замечательном педагоге Ушинском, нашем земляке. В 30-х годах прошлого века он провел детство в Новгород-Северском. Учительница рассказала нам, что все свои средства Ушинский завещал на постройку сельских школ. По его воле построена и наша. Подглавка. Страшный день. Пришла весна. Вышла из берегов Головачева озера у нашей околицы. Шаткие мостки залило, а где и снесло. Местами приходилось идти вброд. Я был невелик ростом, и мне особенно доставалось от вешней воды. Надоело мне это. Раздобыв жерди и гвозди, я смастерил высоченные ходули. Подбил их гвоздями, чтобы не поскользнуться на льду, который кое-как лежал под водой. Долго я тренировался во дворе, прежде чем пуститься в дальний путь в школу. Дома надо мной посмеивались, но когда я прошел по улице, не замочив ног, отец позволил мне идти в школу на ходулях. Я переходил через глубокие места, рассекая ходулями воду, и был очень доволен своей затеей. Сначала меня не узнавали даже знакомые дворовые псы. Они с лаем бросались к моим длинным деревянным ногам. Вхожу в школьный двор. Меня обступили ребята. Нина Васильевна рассмеялась и похвалила за выдумку. И я был рад, что она больше на меня не сердится. А через несколько дней случилось происшествие, запомнившееся мне на всю жизнь. Вот как дело было. Вода медленно спадала, и кое-где на пойме уже островками выступали холмы, поросшие травой, щавелем и диким луком. Надо быть умелым гребцом, чтобы пуститься в плавание по широкой пойме. Особенно в ветреную погоду, и нам это запрещалось. Но пойма нас манила. Да и на островках щавель рос крупный, не то что на берегу, где его повыбрали и скот потравил. И мы, пятеро мальчишек и две девчушки, запрет нарушили. Отправились на лодке к дальнему острову. Весело было плыть по широкому раздолью. В волю набегались по острову, набрали по большой торбе щавеля и луговой цибули, погрузили торбы в лодку, сели. Смотрим, вода вровень с бортами. Налетел холодный ветер, вздымая волны. Надвигалась буря. Я и еще двое ребят стали уговаривать остальных заночевать на островке. К утру ветер утихнет и нас найдут. Недавно я прочел Робинзона Крузо и уговаривал особенно горячо. Но большинство стояло на своем. Скорее бы добраться домой. А девчушки уже лили слезы. Старший, Василь, решил. Надо плыть. Все его поддержали. Пришлось подчиниться. Поплыли. Вычерпываю воду старым солдатским котелком. Ветер все крепчает. Тучи затянули небо. Волны захлестывают лодку. Мы прикрываем ее полами курток. Вдруг нас резко развернуло по ветру. Не успела лодка соскользнуть с гребня, как нас накрыло набежавшей волной. Лодку перевернуло вверх дном. Мы начали тонуть. Но под ногами оказалась земля. Нам с Андрейкой, моим приятелем, по шею, Василю по грудь. Волны перекатываются через наши головы. Захлебываемся. Вдруг видим, к нам подплывает лодка. И тут же поворачивает обратно. «За лодкой, ребята!» — крикнул Василь. Мы вплавь кинулись ее догонять. Уцепились за борта. Смотрю, нас четверо. Андрейка, Проня, Василь и я. Троих нет. Хозяин лодки, наш односельчанин дядя Игнат, все гребет и гребет дальше к кустам. Они словно на воде росли. Поворачивай, дядя Игнат, куда ты? Подберем наших!» «Сами вот-вот потонем, еле грибу!» — крикнул он со злостью. «Я-то ведь думал, в лодке моя жинка возвращается из Новгород-Сиверского!» Мы кричим, просим его повернуть, а он не слушает. Подплыли к кустам. Да это не кусты, а макушки деревьев, растущих на затопленном островке. Лодку залило. Я схватился за ветки, тревожно осматриваюсь. Все тут. Андрейка неподалеку. Слышу его испуганный голос. «Ваня, дна не достать!» «Держись крепче!» — кричу я. Кругом вода, до берега не доплыть. Далеко. Порывистый ветер чуть не срывает с дерева. Я нащупал толстый сучок, уперся в него ногами. Руки у меня словно приросли к ветвям. Мы кричали, звали на помощь, но скоро выбились из сил и затихли. Только Игнат, сидя на ветке, изредка выкрикивал. «Рятуйте, люди добрые, рятуйте, тонем!» Смеркалось, холодный ветер пронизывал. Глаза у меня слипались. Недаром мать говорила, когда замерзнешь, сон одолевает. Заснешь и конец. Стараюсь пересилить сон, хочу крикнуть. «Ребята, Андрейка, не спите!» Но голос не слушается, свело губы. Послышался всплеск. Мне показалось, будто что-то тяжелое упало в воду. А немного погодя, сильный порыв ветра поднял высокую волну. Меня сбило с дерева, и я сразу пошел ко дну. Очнулся я дома, на печке. Полумрак. Верно, уже поздняя ночь. Рядом со мной сидит мама. Плачет, гладя меня по голове. Я вскочил. «А где Андрейка?» «Ложись, потом узнаешь». «Эх, не бывать тоби на свете, и кабы Сашко не врятовал, не вытащил из воды. Не занедужил бы ты, сынку». Мать утирает слезы и, не утерпев, добавляет. «И чего вы погнались за тем щавелем?» Проболел я несколько дней. В бреду звал Андрейку, плакал, и мать от меня не отходила. Только много дней спустя Сашко сказал мне, что Андрейка утонул, упав с дерева. Утонули и еще двое ребят. Я долго горевал. Оказывается, ребята на берегу увидели, что мы тонем, сбежали сельчане. В это время из Новгород-Северского вернулся большой баркас. Выгрузив пассажиров, он тотчас же отправился к нам на помощь. «Я прибежал, когда баркас уже отчаливал», — рассказывал Сашко. «Прыгнул в него. На берегу полно народу. Все в тревоге. У всех одна думка — спасут ли вас. Уже темнело. Подплываем к деревьям. Я кричу. «Ваня, держись!» «Смотрю, а тебя нет». Игнат говорит: «Твой брат только что вон тут утонул». «Я нырнул и сразу же тебя вытащил. С трудом тебя откачали, но ты не пришел в сознание. Я стащил с тебя мокрую одежду, закутал свою рубаху, на берегу уже развели костер. Растер я тебя у огня и отнес домой». «Почему не спасли Андрейку и ребят?» «Пытались, да поздно было. Не рассчитали вы своих силенок». Долго жил я под впечатлением страшной картины. Не мог без слез вспоминать об Андрейке. Впервые я пережил тогда горечь утраты. Подглавка. Коллективный труд. Жизнь входила в колею. Новые впечатления, новые события постепенно вытеснили тягостные воспоминания. А событий у нас в школе было немало. Школа взяла шефство над колхозным стадом. Работы предстояло много. Окопать, обмазать известью стволы, ухаживать за саженцами, обирать гусениц. Нина Васильевна разбила группу на бригады, и после беседы с садоводом, которого ребята забросали вопросами, мы всей школой принялись за дело. За несколько дней привели сад в порядок, следили за ним все лето, а осенью он принес богатый урожай, и колхоз щедро наделил нас яблоками по решению общего собрания. Мне казалось, что таких вкусных яблок я еще никогда не ел. С той поры школа заботилась о саде, и он год от года становился все краше. Работали мы не только в саду. Выходили в поле, выбирали сорняки. К полудню, когда солнце уже изрядно припекало, Нина Васильевна собирала нас. «Устраиваем отдых, ребята. Идемте на иводку». На перегонки мчимся к речке, на берег, заросший тальником и густой травой. «Отдохните, а потом выкупаетесь», — говорит Нина Васильевна. И мы усаживаемся вокруг нее на зеленом берегу у самой воды. Тут и Горбунок Ивась, и мой закадычный друг Иван Щербань трудолюбивый паренек, хороший физкультурник. Он рано лишился отца и с детских лет помогал матери, вел хозяйство, был за старшего. В годы Великой Отечественной войны Иван погиб, защищая родную землю от врага. Как сейчас, вижу его веселое мальчишеское лицо, крепко сбитую фигуру. Тут и Василь, и Володя Латковский, ставший потом фельдшером. Я любил бывать у Володи. Его сестра, учительница, собирала книги и охотно позволяла мне пользоваться библиотекой. Передохнув, бросаемся в воду, плаваем, кувыркаемся. Усталости нет и в помине. Беззаботный смех и веселые крики не утихают. Вдоволь накупавшись, торопимся домой, обедать. В горячую пору сенокоса наш пионер-отряд выходил в луга, помогал колхозникам. «Хороший корм будет для скота, если вовремя уберешь сено, и дождик его не подмочит», — говорили нам старые косари. И мы еще старательнее ворошили скошенную траву. Когда она высыхала, подавали на вазы, помогали скирдовать сено. На наши обязанности было разводить костры, чистить картошку, таскать воду. Иногда в низине возле Иводки набредешь на большую лужу. Местами вода долго стоит после разлива. В ней водится мелкая рыба. Огородишь со всех сторон, взбаламутишь воду, рыбешка и выходит наверх. Хватаешь ее руками, кладешь в холощовую сумку и тут же наваришь крепкой ухи. В километрах в 15 от нашего села раскинулся большой совхоз. Там выращивалась сахарная свекла и зерновые культуры. Проезжей дороги туда не было, пока колхозники и работники совхоза не решили общими усилиями проложить гать через болото. Вышли на работу всем миром. Наша школа приняла участие в строительстве дороги, и мы старались, как могли, подсобить колхозникам. Нина Васильевна, разумеется, была с нами. Прочная, удобная гать скоро соединила наше село с совхозом. И вот однажды, теплым ясным утром, за нами из совхоза прислали грузовик. Мы, ребята, первый раз в жизни едем на машине. Вдобавок по гати, которую помогали строить, нас везут на прополку сахарной свеклы. Нина Васильевна, попросив шофера на минутку остановить машину, говорит нам. «Ребята, помните, какие клочки земли были здесь еще совсем недавно? Вон там была земля кулака, и ваши отцы и братья батрачили на него, а тут была целина. Смотрите, какая теперь на ней рожь, и все это наше общее добро, гордость наша. Мы разбились на бригады и устроили соревнования, кто больше и лучше прополит. Тщательно полол я свою полосу, стараясь не задеть ни одного свекольного листка. Мы ездили в совхоз по нескольку раз в год. Встречали нас приветливо. «Пионеры приехали, угощение готово. Поешьте, передохните, а там и за работу». Всей школой мы пропололи не один гектар свекловичного поля. На приволье под солнцем накапливали мы силы, приучаясь к коллективному труду. День проходил незаметно. Едешь, бывало, с работы усталы, но довольны. Подглавка. Мои увлечения. Осенью, когда начались занятия в 5 классе, отец стал ежедневно проверять мои отметки, следил, как я выполняю домашние задания. И случалось, серьезно говорил, положив руку мне на плечо. «Учись, сынок, знания легко не даются. Перепиши-ка упражнения, небрежно сделал». Иногда приходилось переписывать по 2-3 раза. Уже давно ребята зовут на улицу, а отец повторяет свою любимую поговорку. «Кончил дело, гуляй смело». Той осенью я особенно пристрастился к рисованию. Рисовать научился довольно хорошо, и отец был доволен. Должен сказать, что постоянные занятия рисованием, пусть самоучкой, пригодились мне потом, когда я стал летчиком. Рисование развивает глазомер, зрительную память, наблюдательность. А летчику эти качества необходимы. Помню, я подолгу рассматривал картины малышка, украшавшие клуб, и мне очень хотелось посмотреть, как он рисует. Но когда он работал в клубе, нас туда не пускали. Художник терпеть не мог, когда смотрели, как он рисует. Особенно мне нравились его пейзажи, окрестности нашего села. Удивляла точность, с какой художник-самоучка передавал все то, что он видел. Может быть, его картины и не были так хороши, как мне представлялось в детстве, но тогда я ими восхищался. Как-то я пришел домой из школы. Смотрю, на столе разноцветные открытки. «Кому это, тату?» «Тебе, за успехи, переписывай, я тебе и красок купил. Малышок обещал кончить срочную работу и поучить тебя. Ну-ка, попробуй». «Да поесть дай ему!» – перебивает мать. Наскоро ем и сажусь за рисование. Отец гордится моим умением рисовать. Виду он не подает, но, собираясь в гости в соседнюю деревню, говорит, словно между прочим. «А где, сынок, картинки? Что ты вчера сделал? Дай-ка сюда». И несет их в подарок. Мне очень хотелось научиться писать масляными красками. «Тату, ты ведь говорил, что малышок меня поучит», — приставал я к отцу. «Хворает он сейчас. Сходи-ка сам, напомни про обещание, да свои картинки отнеси». Но малышок, немолодой, нелюдимый человек, вечно перемазанный красками, внушал мне робость, и пойти к нему я все не решался. Поучиться мне у него так и не удалось. Наш сельский художник вскоре умер. Долго работы художника-самоучки, декорации, занавес, пейзажи, украшавшие клуб, были для меня образцом для подражания. Я старательно учился рисовать сам, как умел. Учителя стали поручать мне оформление плакатов, лозунгов. Вскоре меня выбрали членом редколлегии нашей школьной стенгазеты, и до окончания семилетки я с неизменным увлечением оформлял и школьную, и классную газеты. И отец часто повторял: «Кончишь школу, Ваня, пойдешь учиться рисовать». Пожалуй, еще сильнее, чем рисованием, стал я увлекаться спортом. Вот с чего это началось. Однажды на доске объявлений у клуба появилась афиша. В ней сообщалось, что на днях состоится выступление силача. В тот вечер клуб не вместил всех желающих посмотреть на силача, но кое-кому из ребят, и мне в их числе, удалось пробраться вперед. Занавес поднялся, и на сцену вышел парень в трусах и майке, схваченный поясом. Он был коренаст, сбит крепко. Мускулы выступали у него на руках буграми. Спина была словно в узлах. Кто-то крикнул: «На таком и пахать можно!» Я глазам не поверил, когда он стал легко подбрасывать и ловить двухпудовые гири. Вот он взял гирю зубами и ловко перебросил за спину. Затем подбросил вверх и отбил грудью, словно резиновый мяч. Он вызывал на сцену самых здоровых парубков, и они с трудом отрывали гири от земли. «Вот силища! Смотрите-ка, смотрите!» — кричу я товарищам. Силач ложится на пол. Ему на грудь кладут доску, а на доску становятся несколько парней. А он лежит себе спокойно, даже не крякнет. Встает, как ни в чем не бывало, и кланяется. Теперь ему на голову кладут 3 кирпича. И кузнец, слывший у нас силачом, сейчас ударит по верхнему увесистым молотком. Силач говорит, усмехаясь: «Смотри, не промахнись, бей по кирпичу». Кузнец опускает молоток. 2 верхних кирпича разбиты, уцелел только нижний. Силач снимает его и с улыбкой кланяется. 6 человек слева и 6 справа стараются сбить его с ног, но даже сдвинуть с места не могут. А потом его окружили парни постарше, и я слышал, как он сказал: «Все это – дело тренировки». И мне запала в голову мысль сделаться силачом. По вечерам на улице возле клуба собирались взрослые парни, соревновались в силе. Кто-то притащил туда 2-пудовую гирю, но никому, кроме самого здорового, сильного парубка, не удавалось вышить ее одной рукой. Как-то, когда у клуба никого не было, я попробовал поднять гирю, поднял обеими руками. Парубки скоро забыли о гире, и я перетащил ее домой. Каждый день вытаскивал во двор и тренировался. Через несколько месяцев научился толкать, а потом и выжимать ее одной рукой. Удивительно, что я не надорвался, не испортил себе сердце, не искалечился. Ведь я выжимал гирю, не зная самых простых правил, необходимых для тренировки. Мать была недовольна. «Да перестань ты швырять ее, аж стены дрожат», — говорила она сердито. «Весь двор сковырял своей гирей, так бросаешь, что побелка от стен отваливается. Смотри, батькови скажу». Конечно, мне удавалось упросить ее не жаловаться отцу. Но как-то он пришел из шостки в неурочное время и, поглядев на мои упражнения с гири, строго сказал: «Нет, это тебе не под силу. Вредное для тебя занятие. Да и двор испортил, весь в яминах. Побелка от стен отлетает. Будет с тебя». И отец спрятал гирю. Пришлось покориться, но я все раздумывал, как же стать силачом. Начал читать газетные и журнальные статьи, заметки о спорте. И где-то вычитал, что можно закалить себя физически, сделаться ловким и сильным, упражняясь на перекладине. Сделал бы я перекладину, да не было главного, железного прута. Но вот в шостке попался мне на глаза порядочный кусок водопроводной трубы. Он валялся прямо на улице. Я подобрал его, притащил домой и смастерил перекладину. Укрепил трубу на улице между забором и электрическим столбом. Для всех ребят. Выдумка им понравилась. Мы стали с увлечением делать упражнения на перекладины. Соревновались, у кого лучше получится. Каждый день я подолгу проделывал различные упражнения. Мускулы у меня развились, появилась ловкость и выносливость. В те дни вернулся из армии старший брат Яков. Затаив дыхание, я слушал его рассказы о героической борьбе пограничников с нарушителями нашей государственной границы. И мое пристрастие ко всему военному стало еще сильнее. Первые дни от него не отходил. Куда он, туда и я. Из школы спешил домой. Все боялся пропустить его рассказы. Очень хотелось надеть его форму, сапоги и особенно шинель. Но, пробуя примерить, тонул в его обмундировании. Когда подрос, шинель укоротили, и я стал носить ее, воображая себя Павкой Корчагиным. Подглавка. Поиски. Летнее утро 1934 года. Наш класс собирается в клубе, где столько раз в годы учения выступал школьный кружок самодеятельности. Ребята и девчата приоделись, лица у всех оживленные. Но к радости примешивается грустное чувство. Мы закончили семилетку и навсегда расстаемся со школой. Расстаемся с учителями, которых любим и уважаем, а может быть и друг с другом. Директор поздравляет нас с окончанием школы, раздает нам свидетельство. К нам подходит Нина Васильевна. Мы теснимся вокруг своей первой, любимой учительницы. Она с материнской лаской обнимает каждого. Шумно расходимся по домам. Каждый спешит показать родителям свидетельство об окончании семилетки. Отец хворал и был дома. Я прочел вслух свидетельство, и мама даже всплакнула. Отец же долго его рассматривал, а потом сказал с той задушевностью, с какой говорил, когда бывал растроган: «Рад за тебя, сынок. Да вот я все думаю, как тебе дальше быть. Учиться рисовать негде, нужно в большой город ехать. Сашко считает, что тебе надо в колхозе оставаться. А я так думаю. Сначала надо ремеслу выучиться, стать квалифицированным рабочим, слесарем или токарем. Пригодится и в колхозе, в МТС. Ремесло не коромысло, плечи не оттянет. Смотри, какая стройка идет на всей советской земле. Вот мне и хочется, чтобы ты, как твой брат Григорий, в рабочую семью вступил, людей повидал, уму-разуму набрался». И, глядя на мать, он несколько нерешительно добавил: «Яков из армии вернулся, семьей обзавелся, дома есть кому хозяйство вести». «Да полно, выдумщик, Григорий на заводе, Сашко в армию проводили, а Ваня мал еще, куда ему из дома уходить?» Говорит мать с досадой. Она по-прежнему считает меня маленьким. Ей хочется, чтобы я всегда был у нее на глазах. Отец же высказал свою давнишнюю мечту. Много лет, работая на заводе в Шостке, он полюбил производство, радовался успехам завода, огорчался, если там случались неполадки. Мне и самому хотелось научиться какому-нибудь ремеслу. В то лето со всех сторон Союза сообщалось о новостройках второй пятилетки, о новаторах производства, о внедрении новой техники в народное хозяйство, о его реконструкции, о трудовых подвигах молодежи, об ударных бригадах. И хотелось скорее принять участие во всенародной стройке, делать что-то полезное, нужное. Долго в тот день я уговаривал мать, и, наконец, она согласилась отпустить меня в Шостку, в ФЗУ. Отправился я туда на следующее утро. Медленно шагал по улицам, рассматривал вывески, плакаты и даже подумывал, а не стать ли мастером по росписи вывесок. Прошел мимо четырехэтажного дома. Вспомнилось, с каким удивлением я разглядывал его много лет назад, сидя на вазу, запряженным кобылой Машкой. Читаю. Шосткинский химико-технологический техникум и педропфак. И еще. Открыт прием в школу рабочей молодежи. Принимаются лица, закончившие семилетку. Я постоял в раздумье. Неплохо было бы здесь учиться. И пошел дальше, в ФЗУ. Но там мне отказали. Мастер сказал, у нас детей не принимают. Подрастешь, тогда и приходи. Дома я, чуть не плача, рассказал обо всем отцу. Он меня успокоил. Вот выйду на работу, постараюсь пристроить тебя на завод, а потом и ремеслу обучишься. Но я не хотел ждать и на следующий день отправился в город посмотреть объявление о приеме на работу. Долго ходил по улицам, но ничего подходящего не нашел. И вдруг мое внимание привлекли звуки духовых инструментов. А может, в духовой оркестр принимают? Я спросил у старика, прохожего. «Дедушка, не знаете, учеников в духовой оркестр не принимают?» «Сходи сам в воинскую часть, там тебе растолкуют. Может, и подойдешь. У них в музыкантском взводе есть воспитанники. Говорят, кормят хорошо, обмундирование дают». Прохожий указал мне дорогу, и я, недолго думая, отправился в путь. Все громче раздавались пронзительные звуки духовых инструментов. Очевидно, упражнялись ученики. В будке у ворот стоял часовой с винтовкой. Я уже видел боевые винтовки со штыками на маневрах у нас в деревне. Часовой напомнил мне брата Якова. На нем была такая же форма. Я свободно и доверчиво подошел к нему. Постоял, разглядывая винтовку. Спросил. «Дяденька, а где тут учеников в духовой оркестр набирают?» Он посмотрел на меня, засмеялся. «Иди-ка, хлопец, домой. Подрасти сначала». И я побрел домой, не добившись толку, обиженный, уязвленный до глубины души. Отец заметил, что я приуныл, и снова дал мне совет. «Пошли-ка заявление в техникум, где на художников учатся, а там видно будет». Не зная, куда мне обратиться, я решил послать заявление в Ленинград, прямо в Академию художеств. Так и сделал. Коротко написал о себе, попросил ответить, в какое учебное заведение я бы мог поступить. Само слово «академия» казалось мне строгим, значительным. Робость меня охватила, когда я опускал конверт в ящик. Ответ из Ленинграда пришел скоро. Сообщались условия приема в художественный техникум. Были они нелегкими. «Нет, мне не подготовиться», — думал я. «Да если бы подготовился, вряд ли бы удалось поехать». И отец сказал, «Я так думаю, Ваня, дюжи далеко ехать, расход большой. Да и одет ты плохо, я болею, мать тоже. Куда от нас, стариков, поедешь?» «Что делать, сынку? Ты еще молод, и рисование от тебя не уйдет». И он снова пообещал, «Вот выздоровлю, на завод тебя пристрою». На то мы порешили, и я пошел к Нине Васильевне поговорить с ней, посоветоваться. «Ну что ты, Ванюша, решил? Что будешь делать?» — спросила она, угощая меня чаем, как 7 лет назад. Я рассказал о нашем решении и добавил. «Техника мне нравится, Нина Васильевна. Вот изучить бы ремесло, а потом подготовиться в техникум, а после на большое строительство поехать, в Кузбасс, например. Да мало ли мест, может, в экспедицию куда-нибудь, на пароходе вроде Челюскина. Вот это интересно». Нина Васильевна с доброй улыбкой посмотрела на меня. «А мне бы хотелось, Ваня, чтобы ты учителем стал. Я наблюдала, как ты с товарищами занимался. Вспомни-ка, ведь ты любил эти занятия». «Любил, Нина Васильевна, даже сам подумывал, не стать ли учителем. Но ведь не примут меня ни на педропфак, ни в техникум. Мал, скажут. Ты сначала в школу рабочей молодежи поступи, а там видно будет». И я тут же у Нины Васильевны написал заявление и снова отправился в Шостку. Решил так. Все узнаю, тогда уж и уговорю отца. Подглавка. Перебираясь в Шостку. Заявление принимали директор и завуч. Они посмотрели мои документы, и директор сказал: «У нас учится рабочая молодежь без отрыва от производства, а ты ведь нигде не работаешь». «А мне тоже хочется учиться и работать», – отважился сказать я. Директор улыбнулся, стал расспрашивать о семье, о том, как я учился, ввел ли общественную работу в школе, в колхозе. После недолгого разговора с завучем он сказал: «Раз тебе так хочется учиться, зачислим тебя в школу. Может, и на работу устроим». На этот раз я вернулся домой, весело напевая. Но когда я сообщил радостную весть отцу, он нахмурился. Я поспешил сказать про обещание директора, а мой батька, вздохнув, заметил: «Упорливый ты у меня, Ваня. Что ж, учись». Я побежал к Нине Васильевне. Узнав о новости, она обрадовалась, поздравила меня и сказала: «Помни, Ваня, знания тебе для любой профессии пригодятся». Занятия начались с осени. В школе училась рабочая молодежь заводов, но было несколько человек из пригородных колхозов. Поступил туда и Вась, за которого я дрался в классе. Уроки кончались в 11 часов вечера. Два наших односельчанина учились на педагогическом рабфаке, и мы возвращались в Ображевку вчетвером. Наши дороги расходились за километр до села. Товарищи сворачивали в сторону, на противоположную окраину. И я шел дальше один, долго перекликаясь с приятелями. В слякоть, в пургу и мороз мы ежедневно ходили по 7 километров до Шостки, да по 7 обратно. Учиться было нелегко, особенно много приходилось заниматься русским языком. У нас в сельской школе занятия шли по-украински. Мы с Ивасем были всех младше в школе и, попав в незнакомую обстановку, первые дни стеснялись и робели. Учащиеся, молодые рабочие, заметили это и отнеслись к нам внимательно, по-товарищески. Никто ни разу не позволил себе посмеяться, подшутить над нами. Напротив, все нас подбадривали, поддерживали. «Да вы не робейте, ребята, учение – дело хорошее, подрастете, на завод поступите». Мы с Ивасем быстро освоились и вошли в дружный круг молодых рабочих. Любознательные, начитанные ребята были в курсе всех событий тех дней, всем интересовались и делами новаторов производства, и авиационными рекордами. Они часто обсуждали газетные статьи о реконструкции народного хозяйства, об успешном осуществлении второй пятилетки, принятой на 17-м съезде партии. С интересом и пользой для себя слушал я их разговоры. Уже не робея, расспрашивал о производстве, а как-то совсем осмелев, сказал, что мне хочется и нужно работать. Товарищи охотно вызвались устроить меня учеником на производство. «Вот подожди, на завод тебя поведем, все тебе покажем, подучишься, подрастешь, будем вместе работать». Через некоторое время меня вызвал директор. «У нас организуется библиотека. Хочешь работать библиотекарем?» «Да вот ребята обещали мне на заводе работу найти». «В библиотеке у тебя тоже работа будет. И еще какую тебе пользу принесет. Ведь недаром говорят, книга – лучший друг. Сколько книг прочтешь? Товарищи будут спрашивать, что им почитать». «Мне зарабатывать надо, отцу помогать». «Не беспокойся, будешь у нас зарплату получать». «Ну, согласен?» «Согласен, согласен». Мне дали двухнедельный испытательный срок. В канцелярии стояло несколько книжных шкафов. Это и была наша библиотека. Книг еще было немного, но они все приходили и приходили. Все надо было начинать сначала. Как же приступить к делу? Леня Дмитриев, секретарь учебной части, вручил мне ключи от шкафов. Помог разобраться в книгах. В городской библиотеке меня познакомили с библиотечным делом. Несколько дней терпеливо со мной занимались. Работа оказалась сложной. Приходилось ездить за книгами, заприходовать их, заносить в каталог, расставлять по полкам. Но вот, все приведено в порядок, заведены учетные карточки. Я начинаю выдавать ребятам книги, каждый раз напоминая, как меня учили в городской библиотеке. Книгу надо беречь. Неизгладимое впечатление произвела на нас книга Николая Островского «Как закалялась сталь». Не раз я перечитывал это удивительное произведение и всегда находил что-то новое, полезное для себя. Павел Корчагин стал моим любимым героем. С увлечением прочел я «Разгром Фадеева», «Чапаев Фурманова». Все эти книги пробуждали желание сделать что-то полезное, нужное для Родины. Пристрастился я и к научно-популярной и технической литературе, к чтению газет. Вечерами после уроков я приводил в порядок библиотеку. Заводские ребята охотно помогали, допоздна засиживались за книгой. А мне нередко приходилось ночевать в канцелярии. Спал на столе, подложив под голову пачку книг. Испытательный срок прошел, меня зачислили приказом на должность библиотекаря. Весело я шел домой с гостинцами, купленными на первые заработанные деньги. 2 года я проучился в школе, мне исполнилось 16 лет, и я получил паспорт. Надо было решать, куда поступить учиться, кем быть. Все было интересно, и техника, и медицина, и рисование, и педагогика. Хотелось все знать. Но уезжать далеко от дома я не мог. Решил учиться в ШОСТке. Подал заявление в техникум и на педрабфак. Сдал экзамены. Чему же отдать предпочтение? «Иди в техникум», – посоветовал отец. «Закончишь, станешь работать на производстве. Сам ведь этого хотел. А пока учишься, приработок найдешь». «Пожалуй, тату, так и сделаю». И ребята советовали. «Решено, буду учиться в техникуме». Я попал на химико-технологическое отделение. Заниматься приходилось много, а на дорогу домой я тратил немало времени, и я решил переселиться в общежитие. Отец согласился на это сразу, а мать молча заплакала. «Полно, мамо, ведь я буду на выходной день домой приходить», — говорил я, хотя и сам чуть не плакал. Наконец мать, вздыхая, согласилась, что так будет лучше, и стала собирать мои скромные пожитки. Подглавка. Утрата. Рано утром я уходил с котомкой из дому. Мать смотрела мне вслед, пригорюнившись. Я оборачивался, махал рукой, пока не завернул за угол. Перед выходным, сразу после занятий, пошел домой. Соскучился по матери и беспокоился о ней. Последнее время она все чаще хворала. Казалось, никогда не дойду до села. У дверей меня ждал отец. «Плохо матери, Ваня. Надо уговорить ее поехать в больницу». Я бросился в хату. Мать стонала. Я сел рядом и долго уговаривал ее поехать в больницу. Но она и слышать не хотела. «Краще умру, а с дому никуда не уйду». На следующий день под вечер мать сказала. «Сынку, иди до темна. Мне полегчало. Батько присмотрит. Не тревожь себя». Я хотел остаться, но мать разволновалась, настаивая на своем. Знала, как я не люблю пропускать занятия. И я ушел из дому с тяжелым сердцем. До ночи сидел я за книгами, но сосредоточиться было трудно. Все упрекал себя, что не заставил мать поехать в больницу. Кто-то разбудил меня на рассвете. Это был брат Яша. Я вскочил, глянул ему в лицо, залитое слезами, и сразу все понял. «Мамо!» Яша молча кивнул головой. «Не знаю, как я дошел до дому. В хате было полно народу. Плач, причитание». Отец стоял, закрыв лицо руками. Плечи у него вздрагивали. Не помня себя, я убежал под навес, бросился ничком на землю и долго пролежал там в оцепенении, без слез. Сразу после похорон вернулся в ШОСТку. Долго не ходил я в деревню, дом опустел для меня. Вскоре отец тоже перебрался в ШОСТку, в общежитие при заводе. Я часто навещал его. Иногда он по вечерам заходил ко мне, усаживался у стола, брал книгу. Нравилась ему чистота и порядок у нас в общежитии. А я любил, когда он сидит тут, рядом. Легче становилось на душе. Иногда, взглянув на меня, он спрашивал, что я сейчас учу. И тут же спешил добавить. «Ну-ну, занимайся, сынок, потом расскажешь». Я провожал отца до завода и по дороге рассказывал о всех своих делах. Подглавка. Наш комсорг Мацуй. Однажды преподаватель черчения Козлов, рассматривая мой чертеж, сказал: «Вам бы перейти на механическое отделение, там бы познакомились с более сложными деталями машин». Его слова запали мне в душу, и я попросил о переводе заведующего учебной частью. Он нередко беседовал с нами и хорошо знал каждого учащегося. Он обещал мою просьбу выполнить. И выполнил. Мне казалось, что на механическом отделении я владею более мужественной профессией. Здесь больше часов отводилось черчению, сопротивлению материалов, изучению деталей машин, техники. Все это отвечало моим стремлениям. Я с интересом изучал машины и любил черчение. Оно требовало усидчивости, прилежания, но это меня не отпугивало. Напротив, я с удовольствием вычерчивал сложные детали машин в разрезе. Черчение углубило мой интерес к технике. Вычерчивая деталь, я невольно раздумывал о том, сколько вложено в эту машину человеческого труда и изобретательности. У меня появилась дополнительная нагрузка. Мне часто поручали выполнение наглядных пособий, чертежи машин и деталей, которые изучались на нашем курсе. Времени для спорта оставалось мало, но я все же ежедневно тренировался на турнике, да и гирю не забывал. Мы усиленно готовились к сдачам норм ГТО. Относились к этому серьезно, так же, как и к занятиям ПВХО. Сдав нормы, значки берегли, носили их с гордостью. В комнате жили еще 7 студентов. Славные, дружные ребята, отличники учебы, комсомольцы. Вечерами мы все занимались за большим столом. Особенно мне нравился староста нашей комнаты, Тихон. Я ему во многом подражал. Он был удивительно трудолюбив, мог заниматься при любом шуме, упрется, бывало, локтями о стол, зажмет уши ладонями и читает. Иногда ребята уходили в кино, и я оставался один. Мне еще не доводилось разговаривать с секретарем комсомольской организации техникума Мацуем. Знал я его только в лицо, зато слышал о нем много хорошего. Ребята уважали его, говорили, что с ним можно всем поделиться, все ему рассказать. И вот однажды, когда я сидел один в комнате за учебниками, в дверь постучали и вошел Мацуй. Пожав мне руку, он сказал: «Знаю, тебе сейчас не до разговоров, но мне надо кое о чем с тобой потолковать. Говорят, ты рисовать умеешь». «Я не учился?» «Знаю, но слышал, что ты еще в школе оформлял стенгазету, верно?» Комсорг говорил со мной по-товарищески, а я молчал, в замешательстве глядя в пол. «Для чего он меня спрашивает?» Мацуй пояснил, словно отвечая на мою мысль. «Нам для студенческой стенной газеты нужен художник». «Да какой я художник? А не ты ли это нарисовал?» Он показал на рисунки, висевшие над кроватями, небольшие пейзажи, которые я перерисовывал с открыток. «Да, я», — отвечаю, переминаясь ноги на ногу и чувствуя себя до крайности стесненно. А он, осмотрев все, весело сказал: «Дело пойдет, Ваня». Несколько дней спустя у меня появилась новая обязанность. Я стал оформителем нашей газеты «Пролетарское студенчество». Меня выбрали членом редколлегии, и я сразу принялся за работу. Вернее, мы с Мацуем, потому что он, хоть и не умел рисовать, все живо подмечал и помогал дельными советами. За эти дни я не только подружился с ним, но и проникся к нему большим уважением. Как-то незаметно он умел сплачивать нас, руководить нами. Помогало ему добиться этого честное отношение к своим обязанностям, постоянное общение с нами. Успевал он всюду. Часто заходил в спортзал, когда там шла тренировка. Он интересовался спортивными успехами каждого студента. Сам же Мацуй занимался только легкой зарядкой. Как-то сказал мне, что у него пошаливает сердце и не в порядке легкие. Просто не верилось, что он болен. Такой он был деятельный, энергичный. Мацуй часто заходил в общежитие, любил посидеть в нашей комнате. У него была хорошая политическая подготовка, он умело разбирался в вопросах, стоявших перед молодежью. Говорил живо, интересно и всегда вовлекал в беседу всех своих слушателей. Тем для бесед находилось множество. Нередко разговор у нас заходил о роли комсомола в построении нового общества. Чаще всего комсорг бывал в тех комнатах, где ребята отставали в учебе. Он непримиримо относился к тем студентам, поведение которых считал недостойным. Умел так высмеять, так отчитать, что провинившийся сгорал от стыда. Я начал читать статьи и книги о деятельности комсомола. Меня восхищали трудовые подвиги комсомольцев, моих современников, героизм комсомольцев, участников гражданской войны. Я мечтал вступить в ряды комсомола, но все откладывал разговор с Мацуем. Мне казалось, что я недостаточно подготовлен. Как же я обрадовался, когда однажды после занятий Мацуй сказал нескольким моим товарищам и мне: «Пора вам, ребята, в комсомол. Вместе будем работать и бороться за отличные показатели учебы, чтобы стать хорошими специалистами. Помните лозунг, выдвинутый партией? Кадры решают все». Это не партия выдвинула, а Сталин вообще-то лично писал. Ну да ладно. На следующее утро, волнуясь и робея, я отнес в комитет комсомола заявление о приеме меня в члены ВЛКСМ. Подглавка. Мой праздник. Приехал на побывку брат Сашко. Он пришел за мной вечером в общежитие, не дождавшись выходного. За эти 3 года он очень возмужал, стал подтянутым, что так мне нравилось у военных. Брат, закончив срочную службу, теперь учился в военном училище в Ленинграде. Мы вместе пошли в деревню. По дороге я рассказал брату о Мацуе, о том, что подал заявление в комсомол, об учении. А он до поздней ночи рассказывал мне о жизни в училище, о Ленинграде. Брат разговаривал со мной, как со взрослым. Я был горд и доволен. Сашко провел дома 2 недели, и я чуть ли не каждый день бывал в деревне. Брат часто говорил со мной о качествах, которые воспитывает в молодом человеке наша армия, и разговоры с ним не прошли для меня бесследно. «Вот ты стараешься учиться на отлично, и другим помогаешь. А это хорошо», — говорил Сашко. «У нас в армии воспитывается чувство взаимной выручки, ответственности не только за себя, но и за весь коллектив. И эти качества нужно развивать в себе и в гражданской жизни. Будь исполнителен, в армии пригодится». Перед отъездом брат подарил мне сапоги, галифе и футболку с голубой полоской. «Наденешь в тот день, когда будешь в комсомол вступать». И вот как-то на доске объявлений в техникуме появилось сообщение. 4 часа дня состоится собрание комсомольской организации техникума. Повестка дня о приеме новых членов ВЛКСМ. В клуб я пришел раньше всех. Наконец, собрание началось. Стало тихо, и в тишине громко прозвучала моя фамилия. Ее назвал Мацуй. Я даже вздрогнул. Поднимаюсь на сцену. Новые сапоги, подаренные братом, скрипят и стучат, словно нарочно. Вероятно, все смеются, оглядываюсь и вижу дружеские, серьезные лица. Встаю в струнку, как на военных занятиях, без запинки рассказываю о себе. Мне задают вопросы. Отвечаю быстро, от волнения глотая слова. Смотрю, лицо у комсорга стало напряженным. Понятно, надо говорить медленнее и внятнее. Начал отвечать не торопясь, обстоятельнее. Снова посмотрел на Мацуя, он ободряюще кивнул. И у меня появилась уверенность в себе. Я сказал о том, что сегодня у меня большой праздник, что такое же радостное чувство испытывал я много лет назад, когда вступал в пионерскую организацию, что даю обещание быть верным комсомольцем-ленинцем. Принят собранием я был единогласно, а через несколько дней нас, принятых, вызвали в райком ВЛКСМ вручить членские билеты. Секретарь сказал нам: «Будьте же достойны нашего героического комсомола!» А Мацуй, крепко пожав мне руку, добавил: «Ну, Иван, поздравляю. Надеюсь, не подведешь нашу организацию». Подглавка. В древнем Новгород-Северском. Весной кое-кто из учащихся был исключен за неуспеваемость. И хотя я был подготовлен неплохо, но перед экзаменами очень волновался. Однако все предметы сдал на «хорошо» и «отлично». Ребята стали разъезжаться на каникулы. Собрался и я в деревню. Обещал в колхозе поработать и брату Якову помочь в хозяйстве. Но меня вызвали в правком и сказали: «Несколько студентов за успешную учебу и общественную работу премируются путевками в дом отдыха в Новгород-Северский. Ты в их числе. Поезжай, отдохни». Я стал было отнекиваться. Никак нельзя мне в самую страду отдыхать, нарушать обещания. Вошел Мацуй и, узнав, в чем дело, уговорил меня поехать. И вот дружная, веселая компания студентов отправляется на отдых. С песнями едем на грузовике по дороге, знакомой мне с детства. Здесь, среди заливных лугов, был наш курень. На пароме переправляемся через Десну. Машина взбирается по крутому берегу. Перед глазами левобережье, широкие вольные просторы. Дом отдыха, окруженный могучими дубами, стоял на высоком живописном берегу, за вековыми стенами бывшего монастыря. Я часто стал ходить на экскурсии, с интересом слушал объяснения экскурсовода. Мы взбирались на взгорье, где, по преданию, стояла неприступная крепость древнего Новгород-Сибирского, упомянутого в летописи XII века. Осматривали пещеры, ходы сообщения. Наконец-то я увидел места, о которых нам рассказывала Нина Васильевна. Исходил гористый берег, откуда некогда отправился полк Игоря Наполовцев. Много нового узнал я об истории родного края и все старался представить себе, как жили наши предки. Мы отдыхали, играли в спортивные игры, узнавали о старине. И, конечно, следили за событиями дня. Около витрины, где вывешивали свежие газеты, днем толпились отдыхающие. Я читал утром перед зарядкой. Прочитывал газету от начала до конца. Мы часто говорили о событиях, которые волновали в то лето всю страну. О высадке воздушной экспедиции в районе Северного полюса. О первой в мире дрейфующей станции. О первом в мире Чкаловском перелете через Северный полюс. Все это захватывало каждого, и равнодушных среди нас не было. Нам не надоедало говорить и читать о героических делах наших соотечественников. А иногда, стоя на горе, я смотрел на заречье, отыскивая глазами памятные места. Вон там село Крупец, и к нему из нашего села идет дорога, невидимая отсюда. Сколько раз мы с матерью ходили по той дороге. А вот там, сидя у зарослей камыша, мы, ребята, как будто еще совсем недавно плели корзинки и мечтали переплыть Десну на лодке, причалить к крутому берегу, на котором я стою сейчас. Я раздумывал о том, сколько перемен произошло в моей жизни за последние годы, какая у меня будет интересная специальность, какие широкие дали открываются предо мной и моими товарищами. Однажды днем, играя в кегли, я услышал нарастающий рокот мотора. На небольшой высоте пролетал самолет. Впервые я увидел его так близко. Два пассажира, сидевшие сзади, помахали нам руками. Машина быстро скрылась за холмом. Вот бы подняться, посмотреть сверху на Десну, на наши просторные края. Перед самым отъездом я узнал, что можно полететь. Пассажиров катали за плату. Но было уже поздно, да и самолет, откровенно говоря, внушал мне не только любопытство, но и робость. Я даже признавался себе, что, пожалуй, и не отважился бы полететь. И решил про себя, что летному делу научиться трудно, а летчики, должно быть, люди сказочно смелые. Подумать только, в воздух поднимаются, делают такие перелеты. И ни на секунду тогда не возникла у меня мысль посвятить свою жизнь авиации. 2 недели привольной, беззаботной жизни пролетели незаметно. Мы вернулись в Шостку, отдохнувшие, загорелые, окрепшие, полные впечатлений. Остальное время каникул я провел в деревне, помогая по дому и в колхозе. Подглавка. Памятные дни. Заниматься в техникуме становилось все труднее, но зато интереснее. Я был очень занят. Привык работать систематически и, следуя советам Мацуя и преподавателей, тщательно планировал день. Поэтому свободное время оставалось. Я с увлечением занимался в секциях тяжелой атлетики и гимнастики. Успевал ходить и в городскую библиотеку, там читал техническую литературу. В общежитие меня перевели в другую комнату, к механикам. Их было 3. Миша, прозванный профессором за серьезность, начитанность и знания математики, Кузьма, общительный, веселый парень, физкультурник, с ним я любил мериться силою, и Федя, покладистый и добродушный. Жили мы дружно, и если кто-нибудь из нас получал приработок, вместе брались за любую работу. Чаще всего отправлялись под вечер на железнодорожную станцию, в амбары, на сортировку зерна. Отец по-прежнему не мог помогать мне деньгами. Я жил на стипендию и подрабатывал на одежду, гостиниц домой, на кино. Нам поручили оформить наш клуб к 25-летию Великого Октября. Взялись за дело с жаром. Комната на несколько дней превратилась в мастерскую. Кузьма, Миша и Федя старательно вырезали, клеили, раскрашивали. Я рисовал и делал надписи. Мацуй следил за нашей работой и, по своему обыкновению, поддерживал дружескими советами. Работа спорилась, и мы выполнили ее к сроку. Наши спортивные секции готовили праздничное выступление. Мы тщательно отрабатывали гимнастические упражнения, делали сложные перестроения, составляли огромную пирамиду. Я, всех меньше ростом, должен был мигом забраться на самый верх живой пирамиды и, став на плечи одного из участников, громко и раздельно произнести: «Да здравствует 20-я годовщина Великого Октября!» Не раз во время тренировок я падал. и только после многих репетиций научился стремительно взбираться, удерживать равновесие и, главное, переборов смущение, которое испытывал всякий раз, когда приходилось выступать, уже без запинки произносил лозунг. После октябрьских праздников мы стали готовиться еще к одному торжественному событию в жизни нашей страны – первым выборам в Верховный Совет СССР. К своему огорчению, я еще не мог участвовать в выборах. Мне не было 18 лет. Зато я помогал старшим товарищам вести агитационную работу среди населения. Кроме того, мне поручили оформлять избирательный участок в здании нашего техникума. Старательно пишу лозунги, оформляю плакаты со словами из обращения ЦК партии ко всем избирателям и статьям Конституции. Тщательно размечаю и разрисовываю листок календаря, увеличенный во много раз. Делаю надпись «12 декабря. Все на выборы». Огромный календарный лист будет повешен над входом в избирательный участок. Беспокоюсь, удалась ли работа. И сразу успокаиваюсь, когда за спиной раздается голос Мацуя. Да ты, Ваня, не волнуйся. Хорошо получается. Подглавка. Учлеты. Незаметно подошла весна, а с ней и переводные экзамены. Как-то вечером, выкроив свободный час, я занимался гимнастикой в спортивном зале. Вошли два знакомых студента с третьего курса, Якимец и Казинец. На них была военная форма и до блеска начищенные сапоги. «А откуда у вас форма?» – поинтересовался я. «Мы учлеты». «Учлеты?» «Ну да, летать учимся в аэроклубе. Нам и выдали форму». Мне вспомнился самолет, низко летевший над Новгород-Северским. Я спросил: «А летать не страшно?» «Да ты что! Вот темнота! Чкалов не испугался, через Северный полюс перелетел!» Конечно, я восхищался перелетом Чкалова, подвигами летчиков, прославивших в те годы советскую авиацию. Но тогда я не думал, что стану профессиональным летчиком. Несравненно больше меня интересовали сообщения и статьи о достижениях в области индустрии, о новаторах производства. Это было мне гораздо ближе. Но все же я спросил: «А как вы в аэроклуб попали?» «Да очень просто. Взяли в комитете комсомола характеристики, написали заявление, нас и приняли. Сейчас заканчиваем изучение материальной части самолета и теории полета. Скоро выйдем на аэродром». «А интересно все это?» Якимец, подтолкнув в бок товарища, сказал, посмеиваясь: «Что за вопрос? Еще как! Но летать не все могут. Говорят, неспособных из аэроклуба отчислят, чтобы зря на них бензин не тратить». «А как же техникум? Зря, значит, вас учат?» «Да нет, просто второй специальностью хотим овладеть. Ну, на всякий случай. Какая сейчас международная обстановка, сам знаешь». И Казинец укоризненно заметил: «Ты же комсомолец, а забыл, что комсомол с 31-го года шеф авиации». «Как же вы успеваете в техникуме и в аэроклубе?» «Работать как следует надо, вот и все. В аэроклубе есть ребята из завода. Учатся без отрыва от производства». «Ну, кончите аэроклуб. А дальше что?» – допытывался я. «А дальше пойдем в летное военное училище. Если, конечно, все испытания сдадим и по здоровью пройдем». И, сняв ремни и гимнастерки, они стали упражняться на кольцах. «Инструктор по парашютному делу требует, чтобы мы каждый день физкультурой занимались», заметил Якимец, сделав несколько упражнений. «Говорит, летчик должен быть хорошим спортсменом». «Ну, этого я не боюсь». «Что, тоже захотел в аэроклуб поступить?» «Если будет возможность, пожалуй, поступлю», — ответил я. Об аэроклубе я скоро забыл и думать. Началась экзаменационная пора. Экзамены я сдал хорошо и перешел на третий курс. Снова в группе студентов я отправился на отдых в Новгород-Северский. С нами поехал и Мацуй. Жили мы весело и беззаботно, как и в прошлом году. И вдруг сообщение. 29 июля 1938 года японские самураи нарушили советскую границу в районе озера Хасан. Японские захватчики атаковали высоту Безымянную. Советские пограничники вступили в бой с врагом. Вскоре началось наступление советских войск. Мы с утра собирались у витрин с газетами. Мацуй читал вслух сообщение о боевых действиях на восточной границе Союза. Мы горячо обсуждали военные события. Восхищались доблестью наших войск. В те дни, когда над страной нависла угроза войны, я впервые подумал о том, что необходимо овладеть какой-нибудь военной специальностью. Если бы понадобилось, я сейчас же встал бы в ряды защитников Родины. Не овладеть ли летной профессией? Однажды осенью я встретил знакомых учлетов. Они уже закончили летную практику и ждали приезда комиссии из военного училища. Я спросил ребят, есть ли еще прием в аэроклуб. «Поздновато, брат собрался», — сказал Якимец. «Занятия уже начались. Впрочем, попытайся». И я пошел советоваться с Мацуем. Застал нашего секретаря в комитете. Он что-то писал. Мацуя сунулся, часто кашлял, но, как видно, старался перебороть недомогание. Увидев меня, он, как всегда, приветливо сказал. «Ну, Иван, здравствуй. Говори, зачем пришел». Мысль одна в голову запала. У нас двое ребят аэроклуб кончили. Да, наши первые ласточки, Якимец и Казинец, молодцы. Ты тоже хочешь в аэроклуб? Поздно собрался, занятия уже начались. Видишь ли, мы говорили в комитете о твоей кандидатуре, но решили воздержаться и тебе ничего не сказали. Ты и так загружен. Но раз сам пришел, дело другое. Знаешь, я тоже бы не прочь полетать, да вот здоровье подкачало. Врачи не пропустили, а ты вон какой здоровяк. Мы тебя поддержим, только смотри, чтобы это не было просто увлечением. Ну, не теряй времени, иди в аэроклуб и все сам узнай. Я сказал ему о своих сомнениях. Он ответил кратко. Трудностей не бойся, и не с такими комсомольцы справляются. Вспомни призыв 9-го съезда комсомола. Комсомолец, на самолет! Смело действуй, Иван. Подглавка. По путевке комсомола. В аэроклубе мне сказали, что заявление и документы подать еще можно. К летной практике допустят, если догоню учлетов и сдам наравне с ними все экзамены по теории. Условия были нелегкие, но решение уже было принято. На следующий день я подал в аэроклуб заявление с путевкой комитета ВЛКСМ и всеми нужными документами и с нетерпением стал ждать ответа. За дни ожидания я более внимательно прочитал книги и статьи о подвигах отважной семерки летчиков, первых героев Советского Союза М. Водопьянова, И. Доровина, Н. Каманина, С. Ливаневского, А. Лепедевского, В. Малакова, М. Слепнева о первой воздушной экспедиции на Северный полюс. Прочитал статьи об истории авиации, об успехах нашей авиационной промышленности, созданной в годы первой пятилетки. Большое впечатление произвела на меня книга Валерия Павловича Чкалова о перелете через Северный полюс. Неделя промчалась в каждодневных занятиях. Меня вызвали в аэроклуб и дали направление на врачебную комиссию. Врачи долго простукивали, прослушивали и осматривали меня. Наконец, председатель комиссии, старик с седой бородой, сказал, похлопав меня по плечу. «Здоровье богатырское! Годен!» А спустя еще два дня я был зачислен в аэроклуб. Дело в том, что я ничего не сказал о своем намерении ни отцу, ни братьям. Заранее знал, что они будут против аэроклуба. А теперь так хотелось поделиться с ними новостью, но я все не решался. Понимал, что мой батька разволнуется, да и обижен будет, ведь я с ним даже не посоветовался. Только это и омрачало мою радость. Первый раз иду на занятия в аэроклуб. Мне уже выдали там форму. Чувствую себя в ней ловко, подтянуто. По дороге захожу в комитет комсомола. Все меня тепло поздравляют. Мацуй дружески желает успеха. Вот и заводской дом культуры. Красивое здание с парашютной вышкой. Возле него бассейн с фонтаном, а позади деревянный домик на высоком кирпичном фундаменте. На двери надпись «Шосткинский аэроклуб Осавиахима». Там уже собралось много молодежи. Ребята, на вид мои сверстники, несколько девушек. Все знают друг друга, оживленно переговариваются. Стою в нерешительности у дверей. Ко мне подбегает дежурный. Узнав, что я новичок, ведет меня в кабинет начальника. Я должен ему представиться. Несмело переступаю порог. За столом сидят трое. Начальник аэроклуба Виноградов, высокий, чуть сутулый, во френче с голубыми летными петлицами. Комиссар Кравченко, уже не молодой, сидеющий человек с синими зоркими глазами. Помощник начальника полетной части Соболев, статный, подтянутый, в реглане. Я видел всех троих, когда подавал документы. Я не успел представиться. К моему удивлению, комиссар назвал меня по фамилии. Все трое приветливо со мной поздоровались, предложили сесть. Я почувствовал себя просто и свободно. «Вы много пропустили», — сказал комиссар. «Придется догонять товарищей. Чтобы стать летчиком, надо хорошо теорию усвоить. Вот ночлет вам поможет разобраться, да и товарищи тоже. От вас самого многое зависит. Как будете относиться к занятиям?» А ночлет заметил. «Летчик должен знать и любить теорию. Без нее в воздух не поднимешься». Начальник задал мне несколько вопросов об учебе в техникуме, а комиссар спросил, что привело меня в аэроклуб. Узнав, что я решил без отрыва от учения в техникуме приобрести летную специальность, так как она может пригодиться для обороны, он поддержал меня. «Решение правильное. Сейчас, когда так сложна международная обстановка, наша молодежь как никогда должна быть готова к защите Родины. Ну, а теперь идите, знакомьтесь с учлетами. Ребята у нас хорошие, вы быстро войдете в нашу семью». Подглавка. Наша группа. Занятия будут в моторном классе. Иду туда. На подставке стоит настоящий авиационный мотор. Его агрегаты, детали. На стенах чертежи и схемы. Невысокий, коренастый парень сосредоточенно рассматривает детали. Лицо у него упрямое, энергичное. Широкие брови насуплены. Подхожу к нему. «Здравствуй». Он поднимает глаза, улыбается, и его лицо сразу становится мальчишески добродушным. «Тебя как зовут?» «Я Панченко Иван». «Мы тезки, я тоже Иван. Учишься ли работаешь?» «Слесарем работаю на заводе. А ты?» «Учусь в техникуме, на механическом отделении». «Это хорошо, с машинами, значит, знаком. Да ты не беспокойся, что много пропустил. Нагонишь, товарищи помогут». В класс входят, громко разговаривая, несколько ребят. Панченко говорит: «А вот еще комсомольцы с нашего завода. Мы все вместе работаем и вместе учимся. Знакомьтесь, ребята». Мы окружили мотор. Для меня все ново. С завистью слушаю, как ребята сыплют авиационными терминами. Рядом со мной стоит Петраков, крепыш, с круглой румяной физиономией. Он говорит: «Летать бы поскорее». Леша Коломиец, высокий, живой паренек с серьезным открытым лицом и карими вдумчивыми глазами, возмущается. «Летать! Для этого надо знать теорию полета. Заниматься упорно, а ты сразу. Летать!» Ребята были согласны с Коломийцем. «Там видно будет, кто научится летать, а кто нет», — замечает Панченко. «Ясно одно, не зная теории, самолет в воздух не поднимешь, да тебя и не пустят в самолет. Вот ты у станка работаешь, а ведь станок надо хорошо знать, понимать, чем он, как говорится, дышит. Терпением запастись надо, чтобы освоить все это». И он добавляет: «Вызываю Петракова на соревнования». «Да куда там», — ворчит Петраков. В тот же вечер я убедился, что попал в хороший, дружный коллектив. Ребята наперебой предлагали мне свои конспекты лекций. «Возьми у Коломийца», — советует кто-то. «Он аккуратно все записывает, слова не пропустит». Товарищи уговорились собраться на другой день пораньше и познакомиться со мной. В общежитии меня ждали с нетерпением. Я долго рассказывал приятелям обо всем, что видел и слышал, о новых товарищах. «Смотри, впереди переводные экзамены на четвертый курс», — предостерег меня Миша. «Попытаюсь справиться», — ответил я, садясь за тетрадь Коломийца. До поздней ночи тщательно переписывал конспект, перерисовывал схемы деталей самолета и запоминал. Фюзеляж, элерон, маленький кабанчик, большой кабанчик, перкаль и еще множество терминов. Я довольно легко все усваивал и быстро запоминал. Очевидно, помогли общие знания техники. Совмещать учения в техникуме и в аэроклубе действительно оказалось нелегко. С 9 до 3 шли занятия в техникуме, а с 5 в аэроклубе. Но ни одной лекции в техникуме, ни одного занятия в аэроклубе я не пропустил. Как и раньше, оформлял стенгазету в техникуме. На домашнюю подготовку оставались выходные дни, поздний вечер, раннее утро. А утром, как всегда, тренировка в спортзале техникума. По-прежнему я увлекался и легкой, и тяжелой атлетикой, участвовал в спортивных выступлениях студентов. Кстати сказать, утренние тренировки, когда подчас так не хочется вставать с позаранок и бежать в холодный зал, постепенно вырабатывали у меня не только быстроту и выносливость, но и упорство и настойчивость. Они закаляли меня, помогали выдерживать большую нагрузку. В то нелегкое для меня время со мной часто разговаривал наш комиссар Кравченко, поддерживал меня добрым словом. Он умел найти подход к каждому учлету, все время был с нами, знал все наши нужды и помнил, как у нас обстоят дела на работе и дома. Мы откровенно рассказывали ему обо всем. На политзанятиях комиссар знакомил нас с международным положением. Оно все осложнялось. «Мы все должны быть готовы к обороне, к защите завоеваний октября», – часто говорил комиссар. «Быть может, каждому из нас придется защищать родину». Занятия в аэроклубе становились все интереснее. Мы проходили историю авиации, подробно изучали самолет, авиационный мотор. Начлет Соболев читал лекции по теории авиации доходчиво, интересно, нередко повторяя свое излюбленное. Чтобы грамотно летать, надо хорошо знать теорию. Мы усиленно занимались, я особенно. С помощью товарищей удалось сравнительно быстро наверстать упущенное. И месяц спустя после поступления в аэроклуб я впервые стоял у доски. Преподаватели знакомились с моими знаниями, задавали много вопросов. Я очень волновался, но отвечал как будто спокойно. К великой своей радости получил отличную оценку. Не меньше, пожалуй, радовались этому и мои друзья-учлеты. Подглавка. Последнее свидание с Мацуем. У меня буквально не было свободной минуты, и я уже давно не виделся с Мацуем. Теперь, догнав учлетов, я первым делом отправился к нему. В комитете комсомола узнаю, что наш секретарь в больнице. Осенью он простудился, перенес болезнь на ногах. Теперь у него обострение туберкулезного процесса. Уже давно все мы уговаривали Мацуя отдохнуть, полечиться, но он никогда не обращал внимания на свое здоровье. Все ему было некогда. Он обладал удивительной выдержкой, огромной трудоспособностью и той горячей любовью к делу, которая дает человеку силы. В воскресенье я отправился в больницу. Меня не хотели пропускать. Вас, ребят, так много к нему ходит, что пока мы перестали к нему пускать. Он очень слаб, сказала медсестра. Но я упросил ее ненадолго пропустить меня. Обещал уйти по первому ее знаку. Мацуй лежал с закрытыми глазами. Дышал тяжело, часто. Его вид встревожил меня. Он осунулся. На щеках горел лихорадочный румянец. Услышав шаги, он открыл глаза. Приподнялся. Негромко сказал. «Рад тебе, Ваня. Давно не виделись. Сядь вон там на стул. Рассказывай. Как дела? Что нового в техникуме, в аэроклубе? Как стенгазета? Спортивные успехи?» Я стал рассказывать, но Мацуй вдруг закашлялся и долго не мог отдышаться. Он все повторял. «Не обращай внимания. Рассказывай». Стараясь не выдавать своей тревоги, я рассказывал. Мацуй слушал, как всегда, внимательно. Обрадовался, узнав, что я догнал группу учлетов. Вошла сестра, взяла что-то со стола и, выразительно посмотрев на меня, вышла. Я встал со стесненным сердцем. Не хотелось оставлять Мацуя. А он сказал, усмехаясь. «Только сестра появится, товарищи уходят. Ясно, сговор. Ну, передавай всем привет. Так бы и пошел сейчас с тобой. Желаю тебе, Иван, успехов в летном деле». Хотелось подбодрить его, поблагодарить за все, но сказать я смог лишь одно. «Выздоравливай скорее, дружище, нам тебя очень не хватает». Он молча улыбнулся и помахал мне рукой. Прошло еще 2 недели, и Мацуя не стало. Долго я не мог примириться с этой мыслью. И сейчас, много лет спустя, я с невольным волнением вспоминаю своего первого комсомольского вожака. Долгие годы отделяют меня от тех дней. Стойкие коммунисты, отважные воины помогали мне расти, стали моими друзьями. Но стоит вспомнить дни юности, и передо мною всегда встает светлый образ Мацуя, горячего патриота, простого, хорошего человека. Все мы, комсомольцы техникума, были многим ему обязаны, а я, быть может, больше других. Подглавка. Спорт смелых. Начальник аэроклуба «Виноградов» представил нам инструктора по парашютному делу Науменко. На груди у него значок парашютиста с цифрой 100. Начиная первое занятие, он сказал: «Парашют – надежное средство спасения. Пока вы будете летать на У-2, он вам не пригодится, но владеть им необходимо. К тому же парашютный спорт, спорт смелых, вырабатывает быстроту реакции, отвагу, решительность, умение управлять своим телом. А эти качества должны быть присущи летчику. Он рассказал нам об истории развития парашютизма. Мы узнали о замечательном изобретателе Котельникове, о том, что русский человек первый в мире создал ранцевый парашют для летчика. Инструктор учил нас, как нужно обращаться с парашютом, как его укладывать. Движения у него были точны, быстрые, ни одного лишнего жеста. В теплые апрельские дни во дворе аэроклуба соорудили батут, сетку из резиновых амортизаторов, и мы начали подготовительную тренировку к прыжкам с парашютом. Первым на батут легко вскочил инструктор Науменко. Он высоко подпрыгнул, при этом несколько раз успел сделать такое движение рукой, будто дергал за кольцо парашюта. Затем уверенно встал на сетку и сказал: «Вам необходимо отработать это движение. Оно понадобится при настоящих прыжках». И вот на батуте учлет, ему никак не удается удержать равновесие. Наконец, он кое-как подпрыгивает, делая забавные движения руками, и под общий смех вдруг грузно падает на сетку. «Ну и учеба! Один смех!» – замечает кто-то из ребят. И действительно, смех не умолкает. «У меня прыжок не получился. Боком лечу вниз. Все внимание сосредоточено на одном. Только бы встать на ноги. О воображаемом кольце и думать нечего. Чуть не вываливаюсь за сетку под неудержный хохот товарищей. Да ничего у нас не выйдет», — говорят учлеты. Призвав нас к порядку, инструктор сказал: «В первый раз, прыгая на батуте, я вылетел за сетку, а сейчас я вам покажу, чего добился благодаря упорной тренировке». Он снова высоко подскочил, уверенно управляя своим телом. Мы замерили, какие чудеса можно на сетке делать. Вот он подпрыгивает, раскинув руки, переворачивается в воздухе через спину и после целого каскада кульбитов и сальто становится на ноги, балансируя на сетке. «Такая тренировка вам, будущим летчикам, необходима», — говорит он, ловко и легко соскочив на землю. «Пригодится вам, когда вы будете выполнять фигуры пилотажа. Она способствует укреплению вестибулярного аппарата». Я стал каждый вечер упорно тренироваться на батуте и частенько приходил в общежитие в синяках. В конце концов, мы научились делать несложные движения и, оторвавшись от сетки, по 2-3 раза уверенно дергали за воображаемое кольцо парашюта. А вскоре начали тренировку в прыжках с парашютом с вышки, стоявшей на крыше Дома культуры. Кто-то из учлетов, готовясь к прыжку, уныло проговорил: «Ребята, честное слово, не прыгну, даже смотреть вниз страшно, голова кружится». Науменко подошел к нему, похлопал по плечу: «Не робей, прыгнешь, а потом сам проситься будешь». Меня высота не пугала. Недаром в детстве я столько лазил на перегонки с ребятами на высокие деревья в Ушинской дубине и на сельскую колокольню. Но вот подошла и моя очередь прыгать. Взглянул на землю, и тоже стало страшновато. Виду не подаю, но никак не могу застегнуть лямки. Подходит инструктор и помогает мне. Еще раз посмотрел вниз. Там собралась толпа зрителей. До меня доносится спокойный голос инструктора: «Смотрите вперед, вдаль и шагайте». Шагнул, дух захватило. Не успел оглянуться, а земля уже под ногами. Во второй раз я прыгнул хладнокровней. Думал об одном – приземлиться, как учил инструктор. Встать на обе ступни. Инструктор был прав. Оказалось, прыжок – это настоящая радость. И ничего тут нет страшного. Подглавка. Живые самолеты. Приближались экзамены по теории авиации и авиатехники. После экзаменов самое интересное – выезд на аэродром. Нас разделили на летные группы. В нашей четвертой – 12 учлетов. На каждую группу будет выделен самолет. Во главе каждой будет инструктор, который должен научить нас летать. Мы уже знали, что от инструктора во многом зависит будущее учлета, его почерк в воздухе. Во время подготовки к экзаменам к нам иногда заходили летчики-инструкторы. Их интересовали наши знания. Но инструктора нашей группы, Александра Семеновича Калькова, мы еще не видели. Он в отпуске. ждали его со дня на день. Нам было уже известно, что коммунист Кальков, прежде модельщик киевского завода «Ленинская кузница», в авиации с 1933 года, служил военным летчиком, отлично владеет техникой пилотирования. Говорили, что он хороший методист, один из лучших инструкторов. Умелый, опытный, требовательный, даже придирчивый, спуску не даст. Человек он прямой, о недостатках скажет резко, без обиняков. И вот однажды, когда мы готовились к экзамену по знанию мотора, в аудиторию вошел высокий, широкоплечий человек в реглане, в летных кожаных рукавицах с отворотами. Мы переглянулись и встали. На вид ему лет за 30. Походка чуть в развалку. Подстрижен бобриком, нос орлиный с горбинкой, взгляд испытывающий. Мне показалось, что у него уж очень строгое лицо. Это и был инструктор Кальков. Поздравив нас с окончанием теоретических занятий, он пробасил: «Хорошо сдать экзамены, теперь для вас главное. Но помните, о каждом из вас будут судить по полетам. Предупреждаю, я требую бережного отношения к самолету, исполнительности, внимания и аккуратности». С того дня Кальков стал часто заходить в аудиторию, с каждым беседовал отдельно, наблюдал за нами, словно изучал. В середине апреля мы сдали все экзамены. Наша группа на отлично. Впервые выезжаем на аэродром. Наконец-то мы увидим живой самолет. Мы думали, что сразу начнем летать, но оказалось, сначала надо пройти наземную подготовку. Научиться на земле обращаться с самолетом, правильно подходить к нему, садиться. Долго придется отрабатывать последовательность и четкость движений, распределение внимания. Надо уметь заправлять машину, помогать технику подготавливать ее. Едем на грузовике. Аэродром находится на окраине города, среди полей. Старший нашей летной группы Кохан запевает, а мы подхватываем свою любимую песню. Там, где пехота не пройдет, где броненосец не промчится, тяжелый танк не проползет, там пролетит стальная птица. С песней незаметно подъезжаем к аэродрому. Выстраиваемся на линейке по группам. С нами здороваются комиссар, инструкторы. Начальник аэроклуба «Виноградов», поздравив нас с выходом на аэродром, говорит: «Самолеты, на которых вы будете летать, всю зиму простояли на хранении в ангаре. Поэтому каждая летная группа под руководством техника должна тщательно осмотреть свой самолет и привести его в порядок. Строим идем к ангару. Кальков знакомит нас с худощавым человеком в замасленном комбинезоне. Это товарищ Образцов, техник самолета нашей группы. У Виталия Образцова большой стаж работы. Он научит вас любить, уважать самолет, научит бережно ухаживать за ним, чистить и драить его. Вы должны безукоризненно знать технику, каждый винтик, каждый болт, каждую гайку. Самый незначительный дефект может привести в воздухе к тяжелому летному происшествию, и ваша задача – тщательно готовить самолет и на земле обнаруживать любую неполадку. Вам летать на нем. По приказу инструктора открываем дверь ангара. В тени видны контуры самолетов. Вот они, наши живые самолеты, с которыми мы пока знакомились только по учебникам и по отдельным статьям. Нас подводят к У-2 с хвостовым номером 4. Осторожно притрагиваюсь к плоскости. Немного разочарован. Самолет не такой массивный, как я представлял себе. Очевидно, у всех ребят такое же впечатление от первого знакомства с машиной. На лицах недоумение. Только круглая физиономия Петракова сияет. «Смотрите, ребята, он дышит! Да он живой!» «А в воздухе он не развалится? Как вы думаете?» – спрашивает кто-то. «Глупости городишь!» – раздается сердитый голос нашего техника. И, добавив несколько нелестных эпитетов, он торопит нас. «А ну-ка, за дело!» Тут я должен сделать небольшое отступление, сказать несколько слов об У-2, превосходных самолетах, созданных конструктором Поликарповым. Наша промышленность стала выпускать их еще в 1928 году. Они находили широкое применение в народном хозяйстве. В аэроклубах на них учились летать до 50-х годов. Когда началась Великая Отечественная война, мирные У-2 стали боевыми. Действовали как легкие бомбардировщики. В темноте их нащупывали немецкие прожекторы, обстреливали зенитки. Экипажи У-2 показали чудеса героизма и мастерства. На У-2 довелось воевать с фашистскими захватчиками и нашему инструктору Александру Калькову, получившему за отвагу правительственные награды. В годы войны У-2 служил и самолетом связи. Он мог сесть на ограниченную площадку. Фронтовики называли его «кукурузником». Бессмертные подвиги совершили на У-2 целые авиаполки, в том числе прославленный женский гвардейский краснознаменный Таманский авиаполк ночных бомбардировщиков. Многие и многие летчики, летчицы, штурманы удостоены были звания Героя Советского Союза. В 1944 году У-2 был переименован в По-2 в честь конструктора Поликарпова, о котором с благодарностью вспоминает не одно поколение летчиков. И среди них все те, кто учились на У-2 летать. Подглавка. Готовимся на земле. Виталий Образцов четко подает команду, где браться за самолет, как его поднимать. Петраков и я, мы считаемся самыми сильными. Поднимаем хвост нашего У-2 на плечи и осторожно выкатываем на красную черту, место подготовки машины к полету. Там, по порядку летных групп, крыло к крылу выстраиваются самолеты. «Первое наше дело – удалить зимнюю смазку», – говорит техник, – «обмыть самолет, а потом я покажу вам, как его готовить к полету». Он дает задание каждому. «Двое», – он показал на Петракова и меня, – «принесут воду. Вон там, у ангара, ведра, тряпки, мочало. Берите тряпки и начинайте обтирать фюзеляж. Смотрите, поаккуратней». Мы принесли воду и начали старательно и осторожно обтирать и обмывать самолет. Техник делает главные работы на моторе, но нас из виду не выпускает. «Хвалить сразу не положено, но, видно, вашей группе сачков нет», – замечает он. «А что такое сачки?» – спрашивает вполголоса Петраков. «А это такой авиационный термин», – отвечает техник, добродушно посмеиваясь. «Сачком называется человек, увиливающий от работы. Понятно? Кстати, сбегай-ка в коптерку, принеси ведро компрессии». Мы переглянулись, поняли, что техник хочет подшутить над нами, а заодно проверить наши знания. Ведь мы отлично знали, что компрессия – это сжатие газовой смеси в цилиндре мотора. Но Петраков, не раздумывая, схватил ведро и помчался в коптерку. Приказание мы обязаны выполнять немедленно и бегом. Вернулся Петраков быстро. «Товарищ техник, коптерщик меня насмех поднял. Я-то ведь знал, только думал...» Техник расхохотался. «Знал, а побежал. Все вы, новички такие, учить вас надо». Мы добросовестно, не покладая рук, работали до темноты. Проверяли мотор, просматривали узлы крепления, систему бензопроводки, маслопроводки. На земле мы изучали эксплуатацию самолета в воздухе. Техник часто повторял: «В полете вы должны чувствовать дыхание машины». Так, приобретая практические знания на земле, мы закрепляли знания теоретические. Самолет требует бережного отношения к себе и приучает к дисциплине. Даже Петраков подтянулся. Но во время наземной подготовки сказались пробелы в его теоретических знаниях. Он допускал много ошибок. Ему чаще, чем другим, доставалось от инструктора и техника. Мы всей группой помогали Петракову, хотя случалось и потрунивали над ним. Тщательно мы отрабатывали посадку в самолет. Сначала садишься неуклюже, делаешь много лишних движений. Надо знать, куда ставить ногу, как влезть в кабину. «Если на земле все действия отработаны отлично, то значит, в воздухе будешь действовать хорошо, а может и удовлетворительно», — твердил нам Кальков и, усмехнувшись, добавлял: Действовать надо быстро и правильно. Суета недопустима. Не спеши, но поторапливайся. А поторапливаться надо. Если на земле у нас простой будет, группа меньше налетает и выпуск задержится. Во время наземной подготовки инструктор, не вылезая, сидел в передней кабине, а в задней старательно отрабатывал свои действия учлет. Инструктор частенько покрикивал, не раз приходилось повторять одно и то же действие. И все же своей очереди ждешь, бывало с нетерпением. Вот она наступает. Подходишь за метр к кабине и по всем уставным правилам обращаешься к инструктору. «Товарищ инструктор, учлет Кожедуб, разрешите садиться?» Кальков медленно повернет голову, осмотрит тебя с ног до головы и пробасит: «Садитесь!» Привяжешься, быстро осмотришь кабину, проверишь сектора, приборы, убедишься в исправности рулей управления. На учебном самолете двойное управление. «Товарищ инструктор!» Рапортуешь снова. «Учлет Кожедуб готов к полету. Разрешите выруливать?» Инструктор отвечает в рупор. «Выруливайте!» И, сидя в неподвижном самолете, начинаешь выполнять по порядку все действия, которые выполняются при взлете, полете, посадке. Сначала у нас в группе были отстающие, но Кальков терпеливо занимался с ними, и отстающие подтягивались. Теперь все мы шли вровень, успешно заканчивали наземную подготовку. Все наизусть выучили КУЛП, курс учебно-летной подготовки. Группы соревновались, и не только нам, но и Калькову было приятно, когда наша четвертая группа попадала на красную доску. Я уже чувствовал себя в самолете уверенно, привык выполнять все действия быстро, четко, по порядку, как учил инструктор. Бывало, он спросит, как поступить в полете в особых случаях, скажем, при отказе мотора или управления, и ты уже немедленно отвечаешь не словами, а действиями. Все отработано до автоматизма.